эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 ноября 2018 года, вторник. Мы начинаем передачу, посвященную теме «Воспалительный процесс, естественная реакция иммунной системы». Ну а раз у нас изображена бактерия с подбитым глазом, и мы говорим про медицину и про здоровье, значит, в студии вместе со мной Алексеем Орловым находится наш уважаемый доктор Захар Белинский. Арирад, здравия тебе, Арирад. Здравия, Алексей. Здравия, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Итак, бактерия с подбитым глазом и под ней табличка «Воспалительный процесс, естественная реакция иммунной системы» уже вызвала интерес у наших радиослушателей, да и я тоже несколько был удивлен, кто же эту бактерию умудрился глаз подбить. Ну, как в анекдоте, когда два микроба едут на велосипеде, вдруг один падает, второй подбегает, что с тобой случилось? Да, муха в глаз попала. Вот из этой же серии. Ну, давай не буду я там что-то на разогреве выступать, а сразу приглашу тебя к тому, чтобы ты начал рассказывать, что же такое за воспалительный процесс, который является естественной реакцией иммунной системы человека. Если ты не против, то приступай, пожалуйста. Я постою в сторонке. Первую часть, как всегда, в формате доклада мы проведем, а вторая часть, напоминаю, это уже ответы на вопросы, зачитывание реплик. И вот тут уместно напомнить, что реплики, вопросы и комментарии мы принимаем на сайтах, которые к Народному славянскому радио имеют непосредственное отношение. То есть это сайт slavradio.org, там ищите чат-беседка в выпадающем меню, а также наш канал YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio, естественно, пишется латинскими буквами в одно слово. Вот теперь, пожалуйста, приступай. Благодарю тебя, Алексей, за предоставленную возможность. Благодарю весь коллектив Народного славянского радио, что могу с радостью выступить у вас в эфире. Итак, не то, что несколько волнуюсь, но размышляю над тем, как сегодня будет проходить эфир, потому что тема, с одной стороны, очень простая, доступная для понимания, для объяснения, но и в то же время очень важная. Важная в том, что фактически эта тема под собой охватывает все здоровье человека и весь принцип лечения человека от каких-либо заболеваний. Воспаление сопровождает человеческий организм, процессы, происходящие в нем, с самого раннего возраста и заканчивается только уже на смертном одре. Постоянно где-то у нас в организме так или иначе могут происходить какие-то большие и малые воспалительные процессы. И важность сегодняшнего эфира, важность сегодняшней передачи прежде всего заключается в том, чтобы попробовать донести, объяснить и показать определенную правильность подхода к восприятию воспаления, потому что зачастую воспаление воспринимается как что-то негативное. И существуют даже средства, такие раздел лекарственных средств, так называемые противовоспалительные, то есть те средства, которые даются, принимаются человеком, рекомендуются для приема пациентам, когда у него возникает воспаление. И с той точки зрения, с которой подхожу к рассмотрению этого вопроса сам, могу сказать, что это печально. Печально почему? Потому что есть некоторое сознание у меня, некоторое понимание процесса этого как злонамеренного и специального. То есть ни в коем случае сейчас не хочу заниматься какими-то там лечительными мероприятиями, но дело в том, что если вот к вопросу воспаления подходить с неверной точки зрения, то изменяется вся концепция, вся подход, весь подход к системе и методам излечения человека от каких-либо заболеваний. И судя по тому, что очень часто люди не находят выздоровления в приеме каких-то химических препаратов, которые именно снижают воспаление, которые препятствуют развитию воспалительных процессов, Это говорит о том, что возможно, этот путь не совсем верный. Вот, но, тем не менее, так сложилось в современной, вот, скажем так, лечебной реальности, которая нас окружает. В аптеках продают противовоспалительные препараты, когда у человека что-то воспаляется, он этот противовоспалительный препарат принимает, снимает свое воспаление и тем самым уничтожает, но прежде всего лишается тех ощущений, которые приносят воспаление. То есть он убирает симптомы. И вслед за этим у человека наступает некоторое облегчение, ему кажется, что все хорошо, он излечился от того заболевания, которое у него было. На самом деле, ну или по крайней мере, как можно сказать, с моей точки зрения, она является не только моей субъективной, это точка зрения, присущая ряду специалистов, которые работают причем достаточно широкому ряду специалистов, которые работают в сфере народной медицины, в сфере альтернативной медицины, вот, там, гомеопатии и так далее. Что воспалительный процесс является полезным и естественным процессом нашего организма. Выполняет собой защитные функции. Вот в анонсе нашей передачи мы написали, изложили такой текст. Я хотел бы его сейчас привести, повторить тем, возможно, кто его не читал, ну или близко по этому тексту, потому что в нем заложена некая важная информация. Так вот, воспаление, дефис, вредное явление с точки зрения официальной медицины. Врачи современной медицины занимаются снятием воспаления, предупреждая воспалительные процессы, применяя противовоспалительные средства, тем самым загоняя болезненный процесс в дупе организма. И на самом деле так и происходит. Даже с точки зрения той же самой официальной медицины, очень часто так бывает, что она сама себе противоречит, и при достаточно беглом изучении некоторых ее аспектов можно это выявить. И снимая воспаление, очень часто заболевания переходят в хронические воспаления, так называемые вторичного типа. То есть недолеченные. А почему недолеченные? Потому что сняли защитные барьеры организма, и воспаление, и те факторы, которые его вызвали, это чаще всего некие патогены, вредоносные микроорганизмы, бактерии, вирусы, проникли на более глубокие структуры, в уровень клетки, на уровень ядра клетки, и там и остались. И тем самым болезнь загоняется вглубь, где уже она начинает развиваться, те же самые вирусы начинают реплицировать себя в клетках, размножаться, и потом снова выходят на поверхность, уже образуя второй приступ заболевания. Его потом опять, может быть, купируют, потому что защитные силы организма опять восстают. И так часто происходит достаточно долго. То обострение заболевания, то затухание, то обострение, то затухание. И врачи в этом случае говорят: вы знаете, у вас уже хронический процесс. А то, что сам хронический процесс образовался вследствие приема противовоспалительных препаратов, вследствие приема антибиотиков, хотя мы антибиотиков сегодня не будем касаться, об этом никто не говорит. И получается, человек становится заложником той ситуации, когда фактически у него больше нет выбора. Человек приходит, например, обращается за помощью, он говорит, условно говоря, у меня воспалительный процесс. Ему говорят: держи противовоспалительное средство. Если в данном случае он скажет: я не хочу применять противовоспалительное средство, то единственное, что ему могут ответить: вы знаете, у нас более нет возможности убрать ваше воспаление. Могут еще предложить, конечно, хирургическим путем там что-то вырезать. Но опять же, хирургическим путем что-то вырезают уже после снятия острой фазы. Вот. То есть человек получается в неком таком капкане. Причем сведения относительно воспаления и что с ним делать, как его там лечить, не лечить, как выправлять ситуацию при возникновении, имеются давно, испокон веков, и они очень простые. Но сейчас мы будем говорить в основном о средствах народной медицины, которые можно применять своими руками, в своей практике, там, без особых каких-то ухищрений. Но это в дальнейшем. Пока. И под этим вступлением я хочу все-таки попробовать донести до наших слушателей, что снятие воспалительного процесса – это такое явственное, могучее, огромное, такое всеобъемлющее зло на самом деле. Конечно, воспалительный процесс доставляет неудовольствие нам. У нас там что-то горит, какой-то там жар, у нас появляется лихорадка, температура, нас знобит, трусит, болит, снижается функция того места, где возникло воспаление. И мы хотим от этого избавиться. Вот. Но абсолютно при этом не понимая, что избавляясь от симптомов, мы только усугубляем свой процесс. А при этом необходимо приложить немного усилий и помочь своему организму некоторым образом для того, чтобы эти процессы не завершать резко, а помочь им в завершении естественным образом. То есть, возможно, это имеется в виду как дополнительный вызов воспаления, то есть немножко его обострить, тем самым обострить иммунную реакцию, которая в свою очередь вызовет гибель патогенов, и вследствие этого сам воспалительный процесс, поскольку надобности в нем более нет, потихонечку будет сворачиваться. И, но, видите, не все, конечно, масса людей, конечно, об этом знает, но в большинстве своем люди не совсем это понимают и не идут навстречу этим процессам. Вот. И дальше, что мы писали в вступлении, опять же, что я хотел высказать и зачитать, потому что считаю, что это важно. Итак, и фактически данные действия переводят заболевания в разряд хронических, ну, о чем я уже сказал, усугубляя болезненное состояние организма и разрушая человека, укорачивая его срок жизни. Причем можно смело утверждать, что те, кто находится в руководстве современной фармакологической медицины, как коммерческой отрасли, делают подобное абсолютно сознательно. Дело в том, что современная медицинская мысль берет свое начало, можно сказать, испокон веков. От крестьянской медицины, так называемой там, официальной медицины у нас в стране, там, и потом, когда мы уже перешли на медицину Парацельса, которая существует в настоящий момент. Но предыдущие знания, они никуда не делись, они не исчезли, они доступны. Просто в современный период изменилась парадигма восприятия отношения к пациенту. И поэтому пациент в данном случае превратился из человека того, который получает, вот, в человека, который, в принципе, должен отдавать свою энергию, ресурсы, там, средства для того, чтобы вылечиться. Но это не в конкретном таком земном плане, а в том плане, что в ответ здоровье он не получает, по большей части. Потому что употребление химических средств, предлагаемых официальной медициной, зачастую, опять же, уже повторюсь, не знаю, который раз, но тем не менее, мысль, как говорится, опять зашла сюда. Употребление этих химических средств, оно влечет только за то, что симптом уходит вглубь организма, проблема не решается. И все это делается сознательно. Но происходить это может лишь только потому, что мы с вами считаем, что это нормально. И закрываем на все эти процессы глаза. И слепо верим тому, что предлагают нам в аптеке. Только потому, что это продается в аптеке. По сути, аптека что? Это коммерческая организация, которая занимается там реализацией своих товаров. Все. Но мы почему-то им слепо верим, потому что это имеет какие-то там сертификаты. Причем, когда, допустим, приходят к целителю пациенты, они дотошно выясняют, ну, в большей массе, те, кто особенно первый раз с этим сталкивается, и приходят практически все, ну, зачастую от безвыходности, от того, что они уперлись уже в стену, следуя рекомендациям классической медицины, им предлагают уже что-то отрезать, там полтела куда-нибудь выкинуть, говоря, что это ненужное. Так вот, и они очень дотошно, скрупулезно изучают, расспрашивают целителя, а что, а как, а почему, а каким образом, а что будет происходить. Так а почему же вы настолько дотошно не интересуетесь в аптеках, не интересуетесь у фармацевтов? А что это за лекарство? Какой механизм у него действия? И что будет со мной, когда я это приму? И что будет вследствие того, что сделает со мной это лекарство? Никто не интересуется ни у врачей, никто не интересуется ни в аптеках, а ведь это нормальная, можно сказать, даже медицинская грамотность. Однако почему-то медицинская грамотность в современном нашем обществе, она не особо приветствуется. Приветствуется любая другая, особенно сейчас экономическая грамотность, там, финансовая, какая угодно. А медицинская грамотность особо никому не нужна. И в обществе не культивируется принцип медицинской грамотности, потому что иначе продвигать всю эту систему вперед станет очень тяжело, если все станут шибко медицинской грамотными. Вот. И одной из первых рекомендаций сегодняшнего эфира – интересуйтесь. Вот. Даже если, к примеру, вы сторонник классической официальной медицины, сейчас слушаете по каким-то причинам наш эфир, даже если вы не принимаете нашу сторону, но вы интересуетесь. Там, где вам что-то рекомендуют принимать, какие-то таблетки или какие-то средства, интересуйтесь действием, побочными действиями. А что будет след за этим действием после того, как я закончу принимать? А какой механизм действия этого препарата? И как минимум на 50% ответа вы не получите. Вот. С вами, скорее всего, не захотят дальше разговаривать те же самые врачи и так далее. И если это не вызовет у вас подозрения, ну, наверное, вы тогда, получается, слишком легковерный человек в данном случае. Вот. Что же такое воспаление на самом деле? Воспаление – это защитный процесс проявления борьбы организма против вредоносных факторов. В качестве вредоносных факторов обычно являются бактерии, простейшие вирусы, которые проникают в наш организм. Либо скопление токсических веществ уже внутри организма. Все заболевания, которые существуют у человека, это проявление борьбы организма против внутренних и внешних болезнетворных обстоятельств и попытка компенсировать вызванные этими обстоятельствами поражения. В дальнейшем я покажу, приведу таблицу развития заболеваний, в принципе, по всем частям тела, по всем органам. И там будет достаточно отчетливо, хорошо видно, как развиваются заболевания и каким образом они проявляются. И вот воспалительный процесс – это есть функция компенсации фактически нашей защитной системы того урона, который был нанесен вследствие поражения вредоносными факторами патогенов. Вот. И само по себе воспаление является комплекс симптомов, сумма реакций сосудов и соединительной ткани на воспалительный импульс. Под воспалительным импульсом понимается, ну, опять же, проникновение, допустим, в наш организм каких-то вирусов, бактерий. И в ответ на их проникновение клетки нашего организма начинают развивать воспалительный процесс. Опять, то есть начинают развивать защитную реакцию. Вот. Существует 4 уже давно выявленные основные признаки воспаления. Это боль, отек, покраснение, местное повышение температуры. Что касается боли, то в отношении нее до сих пор точного определения не существует, точного понимания, откуда она там берется и так далее. Нет, конечно, там знают, есть нервные окончания и так далее. Сигнал проявляется на подкорке головного, на коре головного мозга, там потом отражается и так далее, и так далее. Вот. Но на самом деле до сих пор неизвестно. Мы же в своей системе считаем, что боль – это стимулятор восстановления. То есть там, где человек ощущает боль, туда организм направляет ресурсы для регенерации. И поэтому развитие болевых ощущений при защитных реакциях, в частности при воспалении, очень важно. И когда мы стараемся эти болевые ощущения убрать при воспалительных процессах, мы делаем первый шаг к тому, чтобы загнать восстановительные процессы, вернее, изничтожить восстановительные процессы. Потому что если у нас где-то не болит, то организм, в принципе, не особо будет обращать туда и внимание. Боль является стимулятором восстановления. Прием болеутоляющих нужно осуществлять уже, насколько я считаю, тогда, когда ощущение боли грозит шоком, грозит какими-то последствиями, вследствие чего может остановиться сердце там, и так далее. Когда мы ощущаем легкую боль где-то, то снижать ее не нужно. Потому что это также часть процесса восстановления нашего организма, восстановления того участка, где эта боль проявляется. Далее признак – отек. Отек во время воспаления появляется вследствие того, что из капиллярного сосуда, из расширившегося капиллярного сосуда наружу в межклеточное пространство начинают проникать жидкая часть крови. И официально называется эксудат. И за счет появления большого количества наплыва этой жидкой части крови, заполнения ей межклеточного пространства, возникает отек. Возникает отек и покраснение. А заполнение этого межклеточного пространства возникает вследствие того, что увеличивается просвет между клетками оболочки капиллярных сосудов. То есть механизм развития воспаления примерно такой. В наш организм что-то проникает, допустим, извне, по рецепторам сигнальные клетки, насколько помню, цитокины, их существует достаточно много, там сложные химические процессы, но в общем они сигнализируют, что что-то чужеродное попало. И далее начинает развиваться процесс. Причем процесс начинает развиваться с реакции сосудов. Капиллярные сосуды в определенных местах увеличивают расстояние между клетками своих оболочек. И вот поскольку они раздвигаются, эти клетки, получившееся пространство, получившиеся щели, начинает просачиваться и внутренняя составляющая, жидкая часть крови, и клетки иммунной системы, содержащиеся в крови, и определенные белки, которые направлены на уничтожение там, патогенов и так далее. И вот за счет этого образуется отек, покраснение и местное повышение температуры, то, что в окружающую среду проникает большое количество крови из капиллярных сосудов. Причем воспалительный процесс будет продолжаться столько времени, сколько необходимо для снятия причины воспалительного процесса. То есть пока иммунная система, специфическая, не уничтожит тот фактор, который вызвал сам этот процесс. То есть, еще раз повторю, воспалительный процесс, то, как мы его видим на себе, он возникает из-за попадание в окружающее межклеточное пространство большого количества форменных элементов крови и наполняющей кровь жидкости. Вот. Развивается отек. Иногда эта область капсулируется для того, чтобы не распространялась инфекция за пределы вот этой зоны капсулы. Тогда отек получается еще больше. Вот. Поскольку туда приходит свежая артериальная кровь, соответственно, его температура повышается, поскольку приходит много, ну и, соответственно, возникает покраснение. Вот, в общем, в принципе, структура воспаления, как ее видится, вот, как она видится в современный период, такова, она возникает. И существует ряд особенностей воспалительной реакции. К примеру, дети больше склонны к развитию воспаления, чем взрослые. То есть у детей воспаление развивается раньше и быстрее, чем у взрослых. У женщин воспалительные процессы развиваются лучше и быстрее, чем у мужчин. У женщин более активная эндокринная система, у женщин больше количество гормонов. Женщины больше склонны выживать, нежели мужчины. При равных любых обстоятельствах, там, где женщина выживет, там, где мужчина может погибнуть, а женщина там, в принципе, может вполне себе спокойно выжить. И светлокожие, светловолосые более склонны к воспалительным процессам, нежели чем иные люди с иной пигментацией. У них воспалительные процессы происходят быстрее и, можно сказать, лучше. Вот. Один из важных моментов, что почему также не нужно купировать воспаление, это тот, что в фазе воспаления организм активно выводит из себя токсины через кожу, почки, кишечник, легкие и печень. То есть воспаление, помимо всего прочего, это фаза очищения. Когда организм уничтожает период воспалительного процесса, какие-то чужеродные, вредоносные патогены, он тут же начинает их из себя выводить. Вот. И, соответственно, начинает тут выводить там, через кожу, почки, кишечник, легкие. И если организм выводит эти токсины через кожу, то на месте выхода токсинов могут появиться какие-то покраснения, раздражения, иногда даже шелушения, там, мокнущие пятнышки и тому подобное. Конечно же, мы приучены считать эти проявления проблемой, болезнью. И тут же на них набрасываемся. Начинаем чем-то мазать, присыпать, заделывать, в общем, для того, чтобы эти проявления скрыть. Однако же, сами эти проявления не являются проблемой, а иногда являются точкой дренажа. И если мы эту точку дренажа закроем, например, мокнущее пятнышко, то вся та инфекция, которая должна была выйти через эту часть кожи, она может остаться внутри, либо этот выход откроется где-то рядышком, в другом месте появится точно такая же мокнущая точка. Вот. И поэтому при возникновении такой ситуации следует обеспечить ситуацию, чтобы эта мокнущая точка сама не была заново инфицирована, то есть наложить какую-то повязку или еще что-то, но не стараться ее как можно скорее заживить, а понять, в чем причина, и решать причину. И тогда это мокнущее пятнышко фактически уйдет само собой. Тоже касается и псориаза, тоже касается экземы, крапивницы и так далее и тому подобное. И когда в этой ситуации мы начинаем лечить кожу, кожные процессы, не понимая, что это всего-навсего воспалительные реакции кожи на выход токсинов, мы начинаем вредить нашему организму. Организм у нас очень умный, гораздо умнее, чем наше, скажем так, сознание в отношении своего организма. И очень полезно наблюдать за ним и прислушиваться, и помогать. То, что иногда мы считаем за ужасное его поведение, там, в виде боли, отеков, покраснений, на самом деле это его естественная реакция. Я очень рекомендую не прекращать тут же эти реакции, а немножко наблюдать за развитием этого процесса и только потом делать какие-то выводы, принимать решения. Итак, если организм далее начинает выводить токсины через почки, то в этом случае мы можем наблюдать изменение цвета мочи, допустим, она может стать там, темно-коричневой, там, еще какой-то. Могут слегка ощущаться какие-то боли в области почек, колики, возможно, и тому подобное. Если токсины выходят через кишечник, то мы можем обнаружить жидкий стул у себя или изменение стула, допустим, на зеленый. Вот. При этом также может появиться запор, могут быть какие-то обильные выделения слизи из кишечника при дефекации. Вот. Нужно опять же понимать, что это не есть проблема, и это лечить не нужно. Нужно просто помочь этому скорее выйти из себя, то есть провести какие-то мероприятия по очищению кишечника, допустим, принять слабительное или сделать промывание толстого кишечника. Что касается легких, когда организм начинает выводить погибшие токсины после воспалительной реакции через легкие, то здесь у нас может появиться мокрота. Мы можем начать сплевывать, да. Вот. И тоже можем подумать, что вот мы, наверное, заболели там бронхитом или еще какой-нибудь дрянью. Теперь у нас есть зараза в легких. На самом деле это может происходить всего-навсего только в выведении. Здесь целесообразно принимать какие-то отхаркивающие средства, прогревать легкие, делать ингаляции для того, чтобы ускорить этот процесс, разжижить мокроту, и она быстрее вышла. Ну и выведение через печень, то есть через желчевыводящие пути, будет осуществляться также через кишечник, но нужно здесь обеспечить, чтобы желчь истекала свободно. Если же свободного истечения желчи не будет наблюдаться, то будет накапливаться уровень токсина в организме в левой доле печени. Вот. И со временем это даст тоже ситуацию интоксикации нашего организма. Вот. Так вот, значит, еще одним интересным процессом, который я хотел бы осветить в сегодняшней передаче, это является развитие аутоиммунных процессов. Это такой отдельный слой, когда появляется, скажем так, самовоспаление, когда наша иммунная система начинает неправильно реагировать и атаковать клетки нашего же собственного организма, считая их какими-то зловредными, патогенными и так далее. У нас возникает такая аутоиммунная воспалительная реакция. Поскольку это тоже воспалительная реакция, то следует ее затронуть, потому что в протекание этой реакции, оно несколько отличается от того, о чем я сейчас говорю. Так вот, причиной аутоиммунных процессов всегда является стрессовое состояние. То есть психосоматический фактор здесь главенствующий. И пока человек не уберет отягощающее действие этого психоэмоционального фактора, ни о каком излечении от аутоиммунного процесса можно не говорить, какие бы вы средства не применяли и так далее. Потому что свое развитие, свое начало аутоиммунный процесс всегда берет из нарушения функционирования центральной нервной системы, а именно из-за дисфункции гипоталамуса. А дисфункция гипоталамуса вызывается переживанием стресса. А под стрессом я понимаю переживание любых негативных эмоций. Там острое. В данном случае острое переживание любых негативных эмоций, как то будь, не знаю, там обида, зависть, злоба, агрессия, там ярость, это совсем без другой. Ну, в общем, все что угодно. уныние, хандра, и если это все будет в острой фазе, оно вызовет дисфункцию гипоталамуса. Причем имеется в виду не мгновенное, не однодневное, а достаточно длительное, то есть там от 2 недель и более. Постоянное, ежедневное, можно даже сказать, ежемоментное переживание такого состояния вызовет в конце концов дисфункцию гипоталамуса. Дисфункция гипоталамуса через определенную цепочку причинно-следственных событий вызовет дисфункцию надпочечников. И, соответственно, надпочечники начнут усиленно вырабатывать кортизол. И кортизол совершит 2 интересных действия. Он, во-первых, подавит иммунную систему, вызовет торможение ее активности. И второе, это будет благоприятствовать развитию инфекционных заболеваний и опухолевых процессов. Вот и отсюда уже берет развитие все эти аутоиммунные процессы. Начинает развиваться и онкопроцессы. Начинают проникать и инфекции в какие-то слои нашего организма свободно. Но поскольку иммунная система хоть и подавлена, но активна, то она начинает с этими инфекциями бороться. Как то, например, допустим, такое воспалительное аутоиммунное заболевание, болезнь Крона, когда воспаляется толстый кишечник. Вот, и у человека возникают проблемы с дефекацией, вообще с жизнью, потому что нарушение работы толстого кишечника, конечно, очень сильно мешает. Тут клетки нашей иммунной системы начинают атаковать стенки кишечника. Атакуют, вызывают там воспалительные реакции и так далее. А все из-за чего? Из-за того, что некие патогены, либо токсины проникают в глубокие слои стенок кишечника. Иммунная система вызывает у них воспаление. А первичное проникновение их туда вызвано как раз-таки вот разрушительным фактором патогена. Вот. То же самое касается и, к примеру, красной волчанки. Да, когда на лице вырастает вот такой вот образ бабочки. Точно так же. Патогеном поражается вот эта область организма, проникает достаточно глубоко, и только после такого достаточно глубокого проникновения иммунная система начинает каким-то образом противостоять. И в данном случае, поскольку она менее активна, то возникает такое вялотекущее воспаление, которое особо и не мешает человеку, не создает такого сильного дискомфорта, но при этом, я говорю о красной волчанке, но при этом вот так вот видно его на лице. Вот, и все это вызвано стрессовыми состояниями. И здесь подход к решению проблемы идет через снятие именно психоэмоционального напряжения. После того, как психоэмоциональное напряжение будет снято, гипоталамус фактически самостоятельно придет в норму. И после того, как он придет в норму, поскольку является центром эндокринной и гормональной системы, вся остальная гормональная система выровняется, прекратится выработка такая повышенная кортизола, и иммунная система быстренько-быстренько уберет эту инфекцию, которая нам мешает. Это, собственно говоря, сама иммунная реакция пройдет. Но не потому, что она была снята, а потому, что она проистекла гораздо быстрее, чем ранее, и завершила начатое. И в дальнейших действиях не было необходимости, поэтому структура ткани там выровнялась. Ну вот, итак, в общих чертах, что касаемо воспаления, скажем так, в теории, наверное, это будет все. Но в дальнейшем наиболее важная часть доклада, как мне хотелось бы это видеть, я хотел бы рассказать о тех способах, которыми мы можем вызывать воспаление в нужных местах у себя сами. Так бывает, что по каким-то причинам наш организм ослаб. И, опять же, по каким-то причинам не может вызвать у себя достаточного иммунного ответа, не может направить иммунную систему туда, где это необходимо, и, соответственно, мы не можем получить излечение, самоизлечение. Тогда уже приходится прибегать к дополнительному вызову воспаления у себя самостоятельно, к активизации иммунной системы посредством определенных образов, способов, вернее. И вот способы вызвать воспаление, принятые и практикуемые в народной медицине. Но первые два вам достаточно известны. Первые два достаточно известны. Это постановка пчелы, Когда мы ставим куда-то пчелу, пчелиный яд попадает в наш организм. И он тоже может воздействовать, задействовать, активизировать иммунную систему. Но только в том случае, если один из видов вируса герпеса встроен уже в нашу иммунную систему. То есть, если какой-то вирус встроен в иммунную систему, они могут встраиваться в иммунную систему для того, чтобы регулировать иммунный ответ на самих себя. И благодаря этому могут жить в организме абсолютно безнаказанно и творить все, что угодно. А иммунная система на них не будет реагировать. Поэтому такое случается, в принципе, у каждого, кто является носителем большого количества колонии вирусов герпеса какого-либо типа. У них вирус герпеса встраивается в иммунную систему и, как, скажем так, коррумпированный чиновник отводит глаза на действия этой группировки. Они там творят, что хотят. Вот так вот происходит. И когда пчелиный яд попадает, он возбуждает, соответственно, эту коррумпированную иммунную систему, поскольку он может ее уничтожить. Он может уничтожить сам вирус герпеса. Они начинают возникать воспалительный процесс, каким мы его знаем. Отек, покраснение, там, какие-то болевые ощущения и так далее. То есть в проблемном месте мы можем вызвать воспаление при помощи постановки туда пчелы. Причем один из способов лечения уже возникших воспалений, допустим, такой проблемы, как подагра, когда в месте, где скапливаются кристаллы мочевой кислоты, начинают деструктивные процессы в этом суставе, и также возникает воспалительная реакция, то есть организм как-то пытается еще с этим справиться. И в данном случае мы можем помочь нашему организму усилить эту иммунную реакцию, поставив на такой сустав пчелу. Воспаление в данном случае усилится, станет еще больше, но в течение какого-то времени проблема потихоньку будет уходить, а не загоняться вглубь и не поддерживаться в вялотекущей форме. То есть это элемент лечения уже при возникновении каких-то воспалительных процессов. То есть там, где у нас воспалительный процесс возник по воле нашего организма, мы можем его усилить, тем самым помочь организму, поставив, к примеру, туда пчелу, либо выполнив любое из тех вот 7 пунктов, которые здесь указаны. Следующий пункт – это аутогемотерапия. Но, как я раньше говорил, то воспалительный процесс фактически сопровождается выделением крови из русла капиллярных сосудов. То есть кровь выходит наружу, и внутри крови содержатся все эти питательные элементы, вещества, которые нужны для того, чтобы противостоять инфекции. Так вот, если мы берем кровь у человека и подкалываем ему же ее под кожу, мы фактически выполняем то же самое, что и происходит во время развития воспалительного процесса, только более обильно. И тем самым также можем подавлять либо возникшие уже существующие воспалительные процессы, либо можем вызывать новые воспалительные процессы, хотя от аутогемотерапии они относительно небольшие, но в тех местах, где нам это необходимо. Обычно такую использую в тех органах, которые требуют регенерации. То есть у нас есть какой-то проблемный орган, мы об этом знаем, и мы забираем при помощи шприца кровь из вены, и эту кровь подкалываем под кожу, в проекции проблемного органа. И вот эта аутокровь, находящаяся под нашей кожей, у нас наша же аутокровь, она будет совершать фактически ту же самую работу, которую совершает кровь, когда она выходит из капиллярного сосуда и оказывается в межклеточном пространстве. То есть это еще один способ вызывания местного воспаления. Третий способ. Опять же, я думаю, все понимают, что те способы, которые здесь рассказываются, они применимы тогда, когда под рукой особо ничего нет. Я имею в виду, опять же, нет вот этих таблеток там противовоспалительных, которые вы можете принять, или у вас нет желания принимать эти противовоспалительные таблетки. Следующий пункт, третий, он достаточно такой, наверное, скажем так, как бы это сказать, немножко шокирующий. Подкожное введение яичного белка. То есть, как это делается? Берется вот чистое яйцо, только что снесенное, но нужно, чтобы это яйцо было после петуха. Вот есть яйца, которые не оплодотворенные, скажем так, пустые. Вот, там тоже яичный белок тоже хороший, но лучше, чтобы все-таки это яйцо было оплодотворенное. Вот, после петуха все-таки. И мы из это яйцо аккуратненько очищаем, там спиртиком протираем, можно сказать, кожу, поверхность его дезинфицируем. Затем немножко отколупываем, делаем такое, ну или протыкаем его иглой для шприца и погружаем эту шприцу в белковую массу и забираем оттуда этот белок. Этот белок оттуда извлекаем и далее также подкожно подкалываем этот белок. Можно поменять единственное шприцы иглу, чтобы она была новенькая, острая, потому что после того, как пробьем скорлупу, она затупится. Вот. Подкалываем этот белок, можно не одним разом, там, за несколько подколов, в зону проблемного органа. Попадание в наш организм чужеродного белка, вот, куриного в данном случае, из этого яичного белка, вызовет туда приток клеток иммунной системы, и там начнется сильнейшая воспалительная реакция. И вот это как раз воспалительная реакция в области проблемного органа, она совершит такую работу, как избавление этого органа от любых патогенов. То есть, таким образом мы фактически искусственно вызовем приток активности иммунной системы именно туда, ювелирно туда, куда нам нужно. И борясь с этим чужеродным белком, который мы введем, воздействие на него, клетки нашей иммунной системы будут воздействовать и на тех патогенов, которые находятся в этом органе, потому что там сеть капиллярных сосудов единая, все это будет распространяться через одни капиллярные сосуды, и таким образом мы сможем убрать эту проблему. В принципе, возможности, терапевтические возможности такого метода, они достаточно обширные. И есть сведения, что таким образом иногда можно убрать даже онкопроцесс, но мне не приходилось таким образом действовать, это только мне приходилось слышать, поэтому это не является руководством действия. Да и в принципе вся наша передача не является руководством действия, а мы лишь информируем о существующих возможностях, а дальше уже смотрите, советуйтесь. Вот, следующий способ — это подкожное введение аутокрови из приставной пиявки. Тоже достаточно такой интересный метод, но Алексей знает, я в принципе всегда стараюсь подбирать какие-то такие интересную информацию, которую, возможно, наши слушатели до этого еще нигде не слышали, а может и слышали, но тем не менее. Вот подкожное введение аутокрови из приставной пиявки. То есть сначала человеку ставится пиявка, ну, можно даже, допустим, на тот же самый проблемный орган или на любое другое место, где она хорошо станет. Потому что бывает так, что на проблемных органах пиявки становятся хуже из-за того, что в этом месте ослаблено капиллярное кровоснабжение и так далее, и так далее. А есть места, где пиявки становятся очень легко. Вот. Они обычно, эти места, такие розовенькие, красные. Вот туда смело ставьте пиявку. Подождите какое-то время, там может быть минут 40, час, пока она напьется, пока тело ее разбухнет от крови. И затем эта пиявка снимается при помощи спирта, либо при помощи йода. И шприцом протыкается тело пиявки. Конечно, вот после этих слов буддисты начнут, конечно, очень, наверное, ругаться на меня. Почему? Потому что буддисты считают пиявок священными. Буддисты считают, что пиявки — это духи воды, наги. И никаким образом вредить им нельзя. Но здесь я приношу извинения, если придется мне оскорбить их чувства. Но в данном случае пиявка послужит для того, чтобы человек выздоровел и, соответственно, наверное, благому делу. И ты будешь предан анафеме. Да, угу. Да. Вот. Тебя закидают какими-нибудь жесткими предметами. Да. Вот. И мы, значит, берем пиявку и, значит, вводим иглу где-то в середину пиявки и высасываем там в район желудочка. И высасываем оттуда кровь, которую только что пиявка съела с нас. Зачем это делается? Слышу, сколько упало людей, mm-hmm. так сразу. Да. Mm-hmm. Вот. А, ну, передача же у нас такая, у меня всегда такие передачи. Ну да, потеряли сознание. Жесть пошла. Да, вы ждали, получили. Ты знаешь, ну как же я без жести? Ну никак. И вот. Это очень сильный, очень эффективный метод. Значит, мы берем эту аутокровь, вот, в общем, забрали кровь изнутри пиявки, ну, забираем ее совсем чуть-чуть. Зачем она нам, по сути, нужна, что мы так не можем крови набрать? Дело в том, что внутри пиявки проживает такая суперсильная бактерия, зовется она Aeromonas гидрофила. Она убивает даже эмбрион холеры и всю прочую нечисть. Но, когда пиявка нас кусает, то эти бактерии либо к нам совсем не попадают, либо их попадает небольшое количество. И ну, недостаточно. Для того, чтобы хорошо себя полечить, можно специально извлечь эти бактерии из пиявки. Для чего это делается? Салта крови, чтобы усилить действие. И в принципе, для того, чтобы эти бактерии извлечь, желудок пиявки должен быть чем-то наполнен. А наполнен он может быть только кровью. Причем кровь должна быть в пиявке только именно наша, не другого человека. Именно наша. Потому что если мы введем чужую кровь, то мы можем получить ненужные абсолютно последствия, решение которых отвлечет лишние силы и время у нашего организма. И вот мы берем собственную кровь из этой пиявки, насыщенную этой бактерией Aeromonas гидрофила. Дальше. Ни в коем случае в чистом виде мы не вводим в себя. Потому что таким образом, когда мы забираем из пиявки кровь, она крайне насыщена этими аэробонусами. И будет излишне сильное воспаление, то, которое в принципе не нужно. Эту аутокровь, которую мы забрали, необходимо будет разбавить физраствором. Может быть в концентрации где-то 1 к 50, 1 к 20, это нужно пробовать. У каждого сила действия иммунной системы различная, поэтому для начала, к примеру, мы разведем 1 к 50. То есть, ну, образно говоря, там 0,5 мл вот такой приставной крови на 25 мл физраствора. Ну или еще меньше, там, допустим, четверть, соответственно, на 15 мл. Ну, допустим, примерно так. И вот этот получившийся раствор, физраствор с аутокровью из пиявки, мы в область предплечья вводим подкожно небольшое количество, делаем такую маленькую папулку, то есть такую шишечку от введения. И в дальнейшем мы наблюдаем, как эта шишечка будет развиваться. Если эта шишечка разовьется меньше, чем диаметр 5-рублевой монеты, то, соответственно, концентрацию нужно увеличить. Вот. Если эта шишечка разовьется, допустим, раза в 3 больше, чем этот диаметр 5-рублевой монеты, вот, то, соответственно, концентрацию нужно уменьшить. Если разовьется в этих пределах, допустим, там такая, как монета, или раза в 2 больше, то вот это, в принципе, то, что нам нужно, чтобы и при этом не переборщить, и чтобы воспалительная реакция и иммунные системы работали так, как надо. И вот опять же берем проекцию, которая нам нужна, там, проблемного органа, и вводим эту Aeromonas гидрофила. Существуют прецеденты, когда введенные таким образом Aeromonas гидрофила убивала в том числе и онкологические проблемы. То есть убивала опухоль. Вот. Следующее, пятое средство, это подкожное введение септического растительного препарата или средства. Здесь можно что делать? Берем травки, те, которые называются, допустим, у нас хоть это фитосредство, скажем так, это травничество, но все равно. И там присутствует такое понятие, как антивоспалительное действие. Хотя на самом деле это абсолютно безграмотное заявление, то есть не антивоспалительное действие. Потому что на самом деле травки воспаление не прекращают. Просто травки обладают такой силой, что они помогают воспалению завершиться в наиболее кратчайшие сроки. Но тут с названием напутали, поэтому на него будем ориентироваться. Вот берем те травки, которые называют антивоспалительные. В основном это травки, содержащие в себе дубильные вещества. Либо обладающие достаточно сильными фитонцидами. То есть фитонциды – это фитоклетки, которые убивают патогенные, патогенные микроорганизмы. Вот. Дубильными веществами обладают там, кора, ну, в принципе, все эти вот многие коры. Да, кора осины, кора дуба, кора березы, корень обладает дубильными свойствами, там, корень бадана, допустим. Сильнейшим асептическим свойством обладает кора березы. И вот можно сделать стерильные экстракты, стерильные отвары этих трав. То есть взять траву, отварить, потом еще простерилизовать ее и тоже через шприц подкожно вот так вот понемножечку ввести, там, пробуя концентрацию там, от средней и выше. И точно так же разовьется местное воспаление, появится такая отечность, теплота и так далее. Но за счет того, что в организм попадут биологически активные вещества. И они своим попаданием вызовут развитие иммунной реакции, иммунного ответа. И таким образом мы тоже сможем устранить ту проблему, которая существует. И в своей практике я такое достаточно активно применяю, и действительно удается снизить и воспалительные процессы в органах, вот, и снизить либо убрать онкопроцессы, когда не то что внутривенно колешь, а снаружи над опухолью делаешь вот такие вот инъекции. Вот. Но, конечно, не всегда, но зачастую это помогает. Следующий пункт, шестой. Вживление под кожу чужеродной ткани, например, мышиный или крысиный хвост. И вот тут, мне прям хочется, знаешь, так это поставить заставку, где вот эта бактерия с выпученным глазом, чтобы все поняли, о чем сейчас идет речь, потому что я так предчувствую, что у большинства людей оба глаза так расширятся, которые тебя слушают, и оба глаза станут фиолетовыми, синими там и красноватыми одновременно. Ну да, продолжай, ладно, продолжай, верни. Берем, значит, мышу, ловим мышу, вот, либо крысу, там что у нас есть, вот, либо, в принципе, любое другое хвостатое животное. Вот. Ну, не обязательно даже хвостатое, можно любое, там даже можно использовать лапку животного, например. Но это уже такие, конечно, подробности. Вот. И кидаем ее на 2 недели в спирт, медицинский спирт. Она там в течение этих 2 недель лежит, чистится, и спустя 2 недели она будет абсолютно чистой и не будет содержать в себе никаких вредных бактерий. И потом аккуратненько делаем на коже небольшой разрез. И в образовавшуюся щель мы вводим туда под кожу вот этот вот чистый продезинфицированный хвостик. И потом можно каким-то образом там либо подшить, либо если делается небольшой разрез, то туда поглубже этот хвостик засунуть, и в принципе так и останется. Поскольку этот хвостик опять же содержит чужеродный белок, это одна из вариаций на тему, собственно говоря. Если нет под рукой курицы, но при этом бегают вокруг мыши, то можно применить, есть спирт при этом, то можно применить вот такой метод. Значит, когда мы вводим этот мышиный хвостик под кожу, там образуется опять же сильнейшее воспаление, которое, в принципе, потом может убрать и любые воспалительные реакции, которые могут проходить в нашем организме. Этот метод распространен у китайцев в их народной медицине. Они часто используют там мышиные хвосты там, или еще какие-то хвосты, помещают их внутрь организма, тем самым вызывая воспалительную реакцию и решая ту проблему, которую нужно решить при помощи воспаления. Так, возвращаемся к нашей картинке. Вот. И, наверное, самый такой страшный метод из этих всего, если, в принципе, все те методы, о которых я до этого говорил, они являются методами, которые вызывают прежде всего местное воспаление, то есть мы их делаем, создается местное воспаление. Если это местное воспаление достаточно велико, то развивается такое состояние лихорадки во всем теле. Но, опять же, это полезное состояние. И, кстати, очень важно упомянуть, что наиболее полезная для выздоровления температура тела – это 39 градусов. Поэтому при любых обстоятельствах не снижайте температуру, пока она не достигнет 39 градусов. Вот. Все вот эти 6 пунктов предыдущие, они, скажем так, были для использования местного воспалительного процесса. Вот. А внутривенное введение коровьего молока создает общий воспалительный процесс в организме. Это можно применять в тех случаях, ну, я не рекомендую это применять, я просто информирую об этом. Это применяется в тех случаях, когда существует общее заболевание организма, скажем так, что-то в крови плохое попало, или обширная вирусная инфекция, или, допустим, там, не знаю, туберкулез, там еще что-то такое, вот, то можно применить вот такой способ. И попадание, опять же, чужеродного белка, да еще в кровеносное русло, вызовет общую иммунную реакцию по всему организму. И клетки иммунной системы выбегут просто в огромном количестве и будут курсировать по всему организму, находя очаги воспаления и уничтожая патоген. И вот далее, тут чудо-таблица у нас есть такая. Но она не чудо-таблица, это таблица развития заболеваний, так называемых. Она включает в себя 6 фаз. Причем это справедливо для любого развития событий, для любого заболевания. Вот здесь, в этой таблице, наглядно представлены ситуации, вернее, пункты, по которым начинает развиваться заболевания. Первая фаза – это фаза экскреции, то есть когда организм сам из себя что-то выделяет для того, чтобы избавиться от проблемы. Затем фаза воспаления, то есть это фаза собственной защиты организма, когда организм начинает собственными силами бороться с проблемой, если не смог ее решить на первой фазе, на фазе экскреции. Вот, допустим, не смог из себя выделить все патогены микроорганизма, часть из них осталась, организм начинает вызывать воспаление для того, чтобы эту оставшуюся часть уничтожить. Вот, если организм не в силах уничтожить всю эту оставшуюся часть, то он начинает то, что осталось, начинает депонировать. То есть складывать где-то, запечатывать у себя внутри. И появляются, скажем так, такие очаги токсинов. Вот. Как мы видим, в этой таблице изображены три колонки с одной стороны, три колонки с другой. Здесь биологический барьер. Биологический барьер говорит о том, что вот те фазы, которые слева, организм как-то может решить еще сам. В принципе, на любой фазе. Даже если решить или откорректировать, как-то прийти в норму, то есть беспроблемно существовать, жить дальше. То есть здесь выделить, здесь подавить, не получилось подавить, значит заныкать так подальше, чтобы оно себя не проявляло. Вот. И здесь организм может сам себя исцелить. Вот здесь остальные три колонки, следующие, организм сам себе помочь уже не сможет. И в этом случае в любом случае нужно помогать ему, нужно применять какие-то оздоровительные лечебные методы. И здесь расшифровано, да, фаза возбуждения, фаза реакции организма, фаза фиксации, фаза хронификации. То есть вот здесь, с этого момента болячка переходит в так называемую хроническую фазу. Фаза дефицита, то есть нехватки ресурсов организма, и фаза расщепления, то есть когда организм начинает уже, ну, фактически сам погибать, распадаться. У них есть и иные названия. Фаза экскреции, выделения, воспаления, депонирования, фаза интригации. Дай бог памяти, это... памяти не хватает. В общем, всю память из организма пиявки высосали, понятно. Да, высосали все пиявки. Потом идет фаза дегенерации, соответственно, когда, ну, болезнетворного уже ухудшения состояния, разрушения структуры. И фаза дедифференциации, то есть когда закрепляется состояние распада. В определенном состоянии, но закрепляется. То есть идет распад, вернее, идет патологизация процесса до какого-то уровня, а потом уже она переходит в такую четкую, уже не законсервированную, а устоявшуюся форму патологического состояния. Вот. Импрегнация. Ну вот. Я потом в комментариях дополнительно напишу, что это такое. Вот. И здесь мы можем проследить. Вот возьмем, допустим, на примере дыхательных путей. На уровне фазы экскреции, когда организм сам пытается решить эту проблему, у нас возникает кашель и мокрота. То есть кашель в организме возникает тогда, когда какая-то инфекция попала, допустим, в бронхи, но еще не попало в легкие. И организм создает избыточное давление и выталкивает в виде кашля, пытается такой струи воздуха, пытается выкинуть эти бактерии из организма. Таким вот. И поэтому мы кашляем. То есть кашель – это не проблема. Удалять кашель, как-то принимать таблетки от кашля абсолютно не стоит. Тем самым, если мы будем принимать таблетки от кашля, мы позволим отключить этот механизм и позволим бактериям вредоносным пройти глубже и навредить нам там. Вот. Но мокрота появляется как следствие работы иммунной системы там, то есть уже что-то нужно отделять, выводить. И вот можно, организм пытается выводить в виде там струи воздуха с кашля и при помощи мокроты. Если у него не получается это сделать так, как он хочет, у нас возникает острый бронхит. То есть у нас кашель, хрипы, уже какое-то затрудненное дыхание, повышение температуры, это напрямую является фазой воспаления. То есть уже идет воспалительный процесс в бронхах. И мы на себе ощущаем все его прелести. Какие они бывают снаружи, такие точно так же они внутри. Там и появляется отек, вследствие чего затруднение дыхания происходит. Там и приток крови, там местное повышение температуры и так далее. Все вот эти четыре фактора отека там тоже вернее, воспаление там тоже будет присутствовать. Но вот с этого момента мы начинаем лечить именно воспаление. И когда в этом случае мы начинаем лечить воспаление, мы его залечиваем, применяем антибиотики, допустим, тем самым загоняя его еще вглубь, и эти бронхиты таким образом периодически будут повторяться. Повторяться. И не дай бог, но это может перейти и в, скажем так, в первичное хроническое воспаление. То есть ту воспалительную реакцию, которая не имеет возможности, в принципе, к благополучному разрешению. Она чем отличается, допустим, от вторичной хронической реакции? Вторичная хроническая реакция может развиться воспалительная, имеется в виду. Вторичная хроническая реакция развивается, когда застарелое какое-то заболевание, оно загоняется вглубь, и там постепенно, там иногда, когда-то оно проявляется, дает о себе знать, когда уменьшается активность иммунной системы. Вот. А первичное хроническое воспаление, оно начинается всегда медленно. Вот, сопровождается острыми воспалениями. То есть потихонечку воспаление нагнетает, острое, потом опять уходит вглубь. И вот так периодически вспыхивает острыми такими вспышками. Не легкими там какими-то покашливаниями, а периодическими воспалениями легких. Как что так воспаление? Как только, допустим, переохладился воспаление. И вот это уже хроническое, вторичное, первичное воспаление. А хроническое вторичное воспаление на данном фоне будет выглядеть как систематический бронхит. Вот. Простудился, как-то переохладился и бронхит. Вот в этом есть разница. Причем, если болезнь первично всплыла в острой фазе, ее начинают тут же глушить антибиотиками, то есть вероятность, что это перерастет вот в такую форму, которую потом уже вылечить, в принципе, будет очень-очень-очень-очень сложно. Вот. И далее, если рассмотреть эту ситуацию, хотя это, в принципе, выходит уже за рамки нашей программы, но тем не менее интересно. Дальше следующая фаза вот импрегнации, когда переходит в хроническую форму, возникает астма, вот, бронхиальная астма. Дальше происходит бронхоэктаз, эмфизема, это уже отказ легочной ткани, нарушение функции дыхания. И как следующая фаза расщепления, это карцинома бронхов, то есть это уже рак легких. Вот таким вот образом развивается это заболевание. И таким образом, если вы посмотрите, здесь представлены все системы нашего организма. И в каждой из этих систем развитие заболевания идет по определенному сценарию. Конечно, симптомы проявления у всех разные, потому что функции органов разные. Но сценарий развития один и тот же. И очень важная фаза, вторая, и можно сказать, наиболее важная, это фаза воспаления. А в современный период нашей медицины эту фазу старается исключить. Подавляют воспаление. Они ее подавляют, и тут же, получается, из фазы экскреции мы переходим к фазе депонирования. То есть, как минимум, организм начинает где-то все это у себя прятать, каким-то образом это капсулировать, там, куда-то там засовывать и так далее. Вот, к примеру, очень часто пациенты интересуются, а что это такое пигментные пятна? Вот у меня, говорит, начали там пигментные пятна появляться, это что такое? Вот, и очень часто показывают, к примеру, там руки, да, я имею в виду тыльную сторону ладони. Так вот, это происходит тогда, когда кожа начинает в себе уже прятать какую-то дрянь, какие-то токсины, какую-то отраву. Тогда появляются пигментные пятна. Соответственно, по коже они разбросаны в соответствии с рефлекторными зонами, с проекционными зонами. И в каком органе произошла проблема, откуда депонируются эти токсины, в том месте кожи и произойдет вот обрастание человека пигментными пятнами. Иного смотришь, он весь в этих пигментных пятнах. И ему говоришь, допустим, у вас обширная инфекция в организме. Он удивляется, так как, да откуда? Да у меня там все хорошо. А у него на самом видном месте проявление этой ситуации, однако же, он и в ус не дует, как говорится. И очень важный аспект в завершении нашей вступительной части, моего выступления, хочу сказать, что именно вот воспаление является, условно говоря, второй фазой и очень-очень важной фазы в противодействии заболеванию. Причем вот эти вот три фазы, первые фазы экскреции воспаления, вернее две фазы, гуморальные фазы экскреции воспаления, это фазы, когда фазы противодействия. Вот эта фаза уже пассивного сопротивления, когда организм проиграл, но еще пытается как-то выровнять ситуацию. А вот это уже фазы разрушения. И фаза воспаления, если мы ее убираем, то есть если организм сам себе не смог помочь в первой фазе, и мы убираем воспаление, то фактически мы обрекаем наш организм на разрушение. Фазу воспаления, вернее воспаление купировать ни в коем случае не нужно. Если где-либо воспаление возникает, его следует поддержать. Вот. Те болевые симптомы, которые при этом возникают, ну, можно сказать такой фразой, как «ну что ж, нужно терпеть». Если терпеть не нравится, тогда исключайте воспаление и позволяйте болезни съесть ваш организм и уничтожить вас. Вот такая ситуация. Либо вы терпите боль, либо вы себя уничтожаете. Другого выбора, в принципе, нет. Вот. Если возникает воспаление, помогайте ему. Опять, как помогать? Можно помогать вот теми, то есть усиливать воспаление. Если оно появилось, его можно усилить каким-то дополнительным вызовом воспаления. Тем самым оно проистечет быстрее и более активно, быстрее закончится. Либо же воспалительную реакцию можно немножко стимулировать. То есть стимулировать не за счет, допустим, вызова воспалительной реакции, а за счет, скажем так, активной гиперемии, то есть усиление кровотока в месте воспалительной реакции. Это можно добиваться, допустим, также за счет массажа. Это можно добиваться за счет разогрева, то есть применение тепла при воспалительных процессах тоже допустимо. Единственное, что существует, если вы, к примеру, неопытный специалист, неопытный человек, то при гнойных воспалениях применение тепла, ну, не совсем целесообразно использовать, потому что может быть осеменение и дополнительное вот то, что отравляющие вещества из этого гнойника могут распространиться по всему организму, и тогда уже кровь начнет как-то вступать в действие для того, чтобы все это из организма убирать. Поэтому все-таки нужно аккуратно с головой и понимать, что делаешь. А во всех остальных типах воспалительных реакций, ну, там еще тип воспалительной реакции, когда после гнойного геморрагическая, там уже где кровь истекает из раны. Но за такие моменты лучше, конечно, самостоятельно не приниматься, а все-таки довериться тому, кто в этом понимает. То есть гнойные воспаления и там, где уже кровь течет, геморрагические воспаления, лучше самостоятельно не решать. Ну хотя есть вот гнойные воспаления, там нам всем известно то же самое ихтиоловая мазь, которая ускоряет созревание такого гнойника. Вот. Можно ставить, там, допустим, применять пиявок там, вокруг на расстоянии там, 3-4 метров от гнойника, ставить пиявку и тоже впрыскивать свои вещества, которые улучшают, ну, ускоряют прохождение этого воспалительного процесса. Ну, там, и так далее. Вот. А все остальные типы воспалений можно решать при помощи, допустим, нагрева, при помощи дополнительных массажных воздействий, то есть любых методов, которые усиливают кровоснабжение. Также можно применять методы рефлексотерапии, которые используют рефлекторные взаимосвязи, то есть воздействие на определенные биологически активные точки, которые будут стимулировать активность организма в том или ином органе. Это тоже можно применять при существовании воспалительных процессов, но не убирать воспалительный процесс. Можно так сказать, даже его развивать, стимулировать его развитие для того, чтобы он скорее завершился, но не прекращать. Вот. Что касается таблицы развития заболеваний, то это не самое лучшее, не самое полное. Тут у меня есть сейчас еще одна таблица. Сейчас я постараюсь. Так, вот она. Она более полная. Вот так она выглядит. Может просто кому-то пригодится, поэтому я показываю. И вот здесь в более подробном фоне, образе, это все написано, видите, то есть не кожа, не кожный покров, а эпидерма, уродерма. И вот здесь расписаны все симптомы, которые, в принципе, все проблемы, которые у человека могут возникать, и к чему в конечном итоге они могут привести, и каждый из этих симптомов, чем он является. Поэтому всем нашим радиослушателям и зрителям в YouTube я рекомендую найти такую таблицу, использовать ее, ну и, возможно, применять ее в своей повседневной жизни. Таблица развития заболеваний. Вот. Собственно говоря. Ну, наверное, на этом ту часть, которая была обозначена как доклад, можно завершить и перейти к специальной части, где мы ответим на ваши вопросы, ну и поговорим о наиболее наболевшем на эту тему. Алексей? Хорошо. Итак, маленькая отбивочка. После этого мы переходим к второй части, в которой будем вопросы и реплики зачитывать с нашего сайта. Чат на сайте находится slavradio.org. Также мы будем зачитывать реплики и вопросы, которые идут на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Если у вас еще есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Но так чувствую, что вопросов и так уже много, так что на усмотрение наших редакторов и админов вопросы будут сюда задаваться. Итак, переходим к второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 ноября 2018 года, вторник. Мы говорим про воспалительный процесс, как естественная реакция иммунной системы человека. Ну, естественно, если мы говорим про иммунную систему и человека, и здоровье, то Захар Белинский и Арират у нас в студии, а также я, ведущий Алексей Орлов. Вторая часть будет посвящена, как я уже говорил заранее, вопросам на реплики и, вернее, ответам на вопросы и реплики, которые поступили в чате Народнославянского радио, slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, первый вопрос, который был прислан Виктором Куприяновым. Арират здравия, поведай на благо слушателей, как лечить воспаление троичного нерва. Благодарю. Ну, благодарю за вопрос. Воспаление тройничного нерва, конечно, чаще всего бывает из-за переохлаждения, там, надуло. У водителей часто такое бывает, со стекла надуло какую-то часть в одну половину лица. И вот у него самого как-то был такой момент, как только чуть-чуть прохладно, просквозит, не просквозит, а надует одну сторону, все, болит и... Собственно говоря, и ухо болит, и зубы болят, и воспаляется все сразу. Вот сам себя я лечил пчелами. Но почему еще пчелами? Потому что воспаление тройничного нерва не только из-за того, что оно взяло, воспалилось и так далее. Ведь не всякий нерв воспаляется тогда, когда его просто надует. А здесь проблема в том, что в этом тройничном нерве поселилась достаточно обширная колония вируса герпеса. Дело в том, что герпесовирусная инфекция, она живет в клетках глии, то есть в ганглиях, в клетках окончаний, в клетках оболочках нервных окончаний. И только тогда, когда какая-то из, допустим, сторон, там, может быть, правая или левая, или обе, вернее, вот эти вот оба уже, там, какой-то один троничный нерв забит герпесом, то тогда, конечно, любое неблагоприятное для этого, для нерва воздействие, оно влечет такое вот обострение. Поэтому я применял пчел как средство против вируса герпеса. Но точно так же можно применять какие-то противогерпетические, там, противовирусные травки, делая компрессы, делая, допустим, назальные ингаляции. Ну и сухое тепло прогревать эту область. Допустим, ну вот самое... Лучшее воздействие, там, где тройничный нерв ближе всего к коже, где он выходит, там, в принципе, из черепа, это практически напротив козелка уха, где-то на расстоянии одного пальца от него. И если возникает воспаление тройничного нерва, то вот эту область прогревать теплом. И, в принципе, можно за счет нагрева, за счет, опять же, притока крови к этим областям, а за счет улучшения реакции иммунной системы, можно снять это воспаление, которое существует в тройничном нерве. Я, наверное, бы мог ответить так на этот вопрос. Вот ты часто говоришь про герпес. Скажи, пожалуйста, тебе хотя бы встречался один человек, который бы не был герпесом поражен? Да, встречался. Ну, почему часто я говорю? Это естественно, это нормально, потому что вирусов, которые, к сожалению, герпес, вот как есть такое простонародное утверждение, он есть у всех. И все так спокойно к нему относятся. А герпес и герпес уже чуть ли не как насморк. А на самом деле герпес – это фактически ржавчина, которая в нашем организме поселяется и точит нас изнутри. Это ужаснейший враг человека. Но поскольку официальная медицина говорит, что ну все, с ним ничего не сделаешь, не знаю, может, это им выгодно, то все как-то и не стараются особо ему противостоять. А он есть, и ничего с ним не сделаешь, поэтому пусть будет. И вот каждый раз мы терпим какие-то проблемы. Мы выдумываем новые заболевания. Но не мы, а врачи выдумывают заболевания. Допустим, воспаление тройничного нерва. Однако же, понятно, что там воспаление и так далее. Но это не отдельное заболевание. Это следствие вируса герпесной инфекции нашего организма. Он просто обосновался вот в этом области, в этой области. Вот. Где-то бы обосновался в другом месте. В смысле, где-то бы поселился там в урогенитальной зоне. Или, там, не знаю, в области живота, на спине, там, на пальцах, в глазах, где угодно, то были бы другие проявления. А здесь проявление вируса герпеса в каком-то участке выделяют как в отдельное заболевание. Однако же здесь нужно бороться именно с герпесной инфекцией. И смысл в чем? Вообще у человека заболеваний, которыми человек болеет, их не так много. Их можно фактически пересчитать по пальцам одной руки. Вариаций и диагнозов, которые выстроены на этой основе, масса. Вот. Эти проблемы с кровью, проблемы с лимфой, вот, инфекции. Но, в принципе, все вот болезни, все можно свести только к одной проблеме крови. Если у человека будет здоровая кровь, то никакие ни вирусы, ни проблемы ему не страшны. Поэтому, может быть, я и так часто ссылаюсь на герпесную инфекцию. Там, конечно, может быть и другие папилломы, вирусные инфекции. Но они живут в других местах. А в нервных окончаниях, поскольку вопрос касался именно невралгии, там живет и обитает именно вирус герпеса. Причем, обитая в этих нервных окончаниях, в клетках глия, он не просто там находится, он там еще жизнедействует. И все свои продукты жизнедеятельности он спускает туда же, как в унитаз. И когда вот эти вот нервные, вот эти вот ганглии, они забиты продуктами жизнедеятельности герпеса, то это нервное волокно начинает неправильно выполняет свои функции. У него появляется или гипофункция, или гиперфункция, либо нерв становится очень чувствительным и усиленно передает сигналы, либо наоборот, работа его ухудшается, и сигнал по этому нервному окончанию перестает поступать. Причем бывают различные моменты, когда сигнал по этому нервному окончанию перестает поступать, то нарушается, не то что нарушается, а усиливается кровоснабжение каких-то мест. А в других случаях, когда сигнал по нервному волокну перестает поступать, наоборот, прекращается кровоснабжение каких-то мест. Поэтому здесь плюс есть замещение прохождения нервных путей. То есть нервный путь, помимо основных, может проходить по каким-то запасным дополнительным. Я специально сегодня не готовился и не являюсь прям таким суперспециалистом по неврологам, но общие положения какие-то мне известны. Вот на основании этого я стараюсь размышлять. Алексей. Хорошо. Ты встречал таких людей, которые герпесом? Конечно, встречал. Но обычно эти люди уже после того, как им перекись водорода внутривенно прокапаешь, тогда вот они идут, сдают анализы, у них герпеса нет. Ну, либо очень-очень маленький титр. В основном после внутривенных вливаний перекись водорода, либо после того, как человека активно прожали пчелами. Такие мои практики, конечно, есть, что человек сдает анализы, потом показывает, что вирус герпеса не обнаружен. Дело в том, что многие считают, что если волдыриков нет на губах или около носа, то герпеса, значит, нет. Да. На самом деле часто бывает так, что герпес есть, но просто он разных людей себя по-разному проявляет. Вот большинство женщин как раз те самые герпесы на губах или где-то еще, а вот у мужчин по-другому он может выражаться, например, там волдыри на спине или что-то еще. И люди себя пытаются лечить от волдырей, от каких-то там прыщиков. На самом деле это действие внутреннего герпеса, который вылезает у каждого человека по-своему. У меня есть разные люди, знакомые, которые вот герпес носят, но при этом даже и не подозревают. А потом, когда делают, вот Саша сказал, обследование врачей, говорят, так у вас, батенька, герпес. Ух ты, а что делать? А ничего не делать, не вылечите. Поэтому я тебя спрашиваю, а как вылечите человека? Первый вопрос был, есть ли или нет, а теперь как вылечить? Вылечить? Перекись водорода используется и пчелиный яд. Мне известно только два вот таких абсолютно безотказных средства. В любом случае, но в зависимости от количества колонии, то есть от того, насколько обширное поражение организма эти вирусной герпесной инфекции, конечно, нужно больше или меньшее количество капельниц или пчел. Плюс, прежде чем лечить вирусы герпесную инфекцию, необходимо провести полную детоксикацию организма, то есть его почистить. Почистить кровь, лимфу, печень, кишечник, межклеточное пространство, ну, как я уже сказал, лимфу, прежде всего, потому что продукты клеточного обмена, которые находятся выброшены в межклеточное пространство, они являются пищей для вируса, являются питательными веществами, вирус этим питается. Если не провести детокс организма и начать убивать вирус, можно получить интоксикацию усиленную и ничего, в принципе, хорошего. Вот Оксана написала, анализы герпес не выявляет, а только антитела к нему. Ну, он разный бывает, герпес. И разные методы исследования. Есть метод ПЦР-исследования, количественный. Вот. Есть методы там другие. Возможно, нужно просто другим методом посмотреть, через другую призму, и тогда выделит. В принципе, метод ПЦР-исследования количественный, он всегда показывает. Если герпес есть, то он показывает. Есть такие еще там полуколичественные анализы. Ну, они не, почему-то не особо распространены. В основном качественный анализ. Там есть герпес или нет герпеса, но он не очень, в принципе, показателен. А вот количественный ПЦР-анализ, он хороший. В принципе, показывает всегда, если есть герпес, он его покажет. Вот. Белки, которые выделяются герпесу, ну, возможно, колония герпеса ничтожно мала, и он где-то залег в глубине. Так бывает даже, когда пролечишь человека, в принципе, на поверхности нет, и анализ крови, анализ мочи, который у него берут, не выявляет этот вирус герпеса. Вот. Но это тоже, в принципе, не является стопроцентной гарантией от того, что у человека нет. Через какое-то время нужно повторить, потому что он может пропасть на уровень ядра клетки, там отсидеться. Но если применялась перекись водорода и пчелиный яд, то оба этих вещества, они проникают на уровень ядра клетки и способны вытеснить и уничтожить вирус герпеса даже оттуда. Хорошо, далее вопрос от Владимира. Здравия, Арират. У пожилой женщины вздутие под мышками, словно под кожу закололи, затолкали по куриному яйцу. Так что твои прохвостики, это детские лепят вообще. Про мышиные хвостики, имеется в виду про кожу. Итак, словно затолкали под кожу по куриному яйцу. Покраснений нет, температуры нет. Это, наверное, лимфатические узлы воспалены. Что это такое и как это лечить? Да, это действительно лимфатические узлы, но если они не болезненны, то они не воспалены. Они просто забиты и за счет этого расширены какой-то дрянью. То есть какой-то патоген в организме присутствует, причем если лимфатические такие вот узлы под мышками, то необходимо посмотреть те органы, которые находятся где-то неподалеку. Молочные железы, бронхи, легкие, там, щитовидную железу, волочковую железу. Возможно, целесообразно провести какое-то дополнительное исследование, которое покажет, просветит, что там внутри на самом деле есть. То есть организм, лимфатическая система пытается через себя пропускать некие патогены. Они попадают в лимфатические узлы, туда же набегают клетки иммунной системы, и за счет этого увеличивается объем лимфоузла, он набухает. Но если там нет проявлений болезненности, если они не красные, то фактически воспалительного процесса там нет. Скорее всего, это уже стадия депонирования, когда организм просто складывает в какие-то хранилища вот эти вот патогенные микроорганизмы. Алексей? Да, да. Тут такая полемика началась. Кого слушать? Малышева сказала, что перекись – это недопустимо. Почему у врачей мнения расходятся? Жанна, дело в том, что врачи разные, каждого врача кто-то как-то учил, каждому врачу что-то кто-то рассказывал. Есть те врачи, которые верят просто тому, что им рассказывали, а есть врачи, которые это все дело проверяют и делают выводы, правда рассказано или неправда. Лично я себе вливал перекись неоднократно и знаю, как это действует. Знаю, что такое передозировка перекиси, насколько это плохо и болезненно. Знаю, что такое недозировка, знаю, что такое норма. Так что на себе пробовал и не один раз. И, как видите, жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин. Ты хочешь дополнить что-то? Пожалуйста, дополни. Благодарю. По поводу того, что Малышева показывает в своих передачах, я комментировать не буду, но существует исследование, официальное, причем существуют книги авторов, которые проводили исследования, вливали перекись внутривенно, отмечали результаты. И это является достоянием современной науки. Вот почему кто-то из радиотелеведущих это отрицает как факт, ну, это остается только на его совести и говорит просто о том, что, в принципе, эти эфиры, скорее всего, политизированы и служат для либо затуманивания мозгов, либо для отвода глаз. Перекись вливается, в принципе, уже давно, еще с 80-х, насколько мне, 70-х годов прошлого века. Вот. Те опыты, которые Малышева проводила в своих передачах, я их видел, когда она из перекиси водорода, из бутылки поливала кусок мяса, он там шипел, белел. Вот, она говорила, что вот это плохо. Там использовалась 3% перекись водорода. Для внутривенного введения концентрацию перекиси водорода используют 0,15-0,18%. То есть это крайне-крайне малая часть. При этом используют определенную скорость введения для того, чтобы не образовывалась бурная реакция при попадании перекиси водорода в кровь. Поэтому никакой такой реакции, которую показывают по телевизору, не происходит. Данная демонстрация используется как литературный прием гиперболы, когда это преувеличивается для того, чтобы показать человеку, что это плохо. На самом деле ничего подобного не происходит. Я собственноручно себе вводил перекись водорода в различных вариациях, как только это не делал и жив до сих пор. И это абсолютно безопасно, но если делать, подходить к этому с умом. Спасибо, Алексей. Да, еще можно сделать следующее. Взять, например, 40 или 60 или 80% перекись и с ней что-нибудь показать. Тут вообще эффект будет больше. И попенится побольше, побелеет побольше. Вон у меня стоит баночка, сколько там, 20 или 40 литров такой перекиси для садовых работ. Ее применяют там бассейны почистить, грядочки полить. Но опять же в разведенном состоянии, само собой. Просто концентрация. Ну, можно было и в такую кусочек мяса опустить. Ну да, это жжет вообще не по-детски. Там сразу все выбеливает и сразу там проблемы. Так что, если кто хочет проверить на себе, ну, возьмите концентрацию, полейте. Кто хочет вылечиться, то тогда прислушивайтесь к тому, кто уже проверил на себе это. И тогда уже думайте, применять, не применять. Потому что, опять же, как ты правильно сказал, здесь политикой попахивает, только политикой такой медицинской, что вот это делать, это не делать. С другой стороны, я прекрасно могу понять человека, который таким образом отпугивает тех, которые несколько неравновешены, и у них желание применить сразу и все, что они услышали. Хороший прием, когда человек начинает самолечение, не понимая, как это делается. И вот тогда он может эту 3% перекись себе в вену заколоть. Ну, естественно, что там потом будет очень неприятно этому человеку и очень болезненно, вплоть до потери конечностей. Да, такое бывает. Вот в этом случае я за такие передачи, которые лишний раз напугают. А вот для здравомыслящего человека такие передачи не пугают. Он начинает разбираться, а как что делать. Когда он послушает тех, кто это делал и делал правильно, и в нужной дозировке, и в нужное время, тогда, наверное, станет вопрос. Так почему этим можно, а мне нельзя? И почему этим помогло, а я пока еще хожу больной? И опять же, никого ни для чего никуда не настраиваю, не направляю, просто делюсь своим опытом. И тот, и другой вариант запугивания и незапугивания существует. Значит, для кого-то и кому-то он нужен. Идем дальше. Иван Славянский, добрый вечер. Расскажите, как поднять иммунитет в плане кожных заболеваний? Благодарю за вопрос. Как поднять иммунитет в плане кожных заболеваний? Смысл вопроса, наверное, в том, что сделать для того, чтобы на коже не вылазили какие-то покраснения и прочие проблемы. По крайней мере, считаю, что ответить нужно в таком контексте. Так вот, кожа приобретает вот эти все проблемы на себе только вследствие выполнения своей функции как части выделительной системы. Сквозь поры в коже выбрасываются токсины. Эти токсины раздражают кожные покровы, вызывая то, что мы потом наблюдаем. Если выброс этих токсинов происходит локально, в каком-то концентрированном месте, то в этом месте возникает определенная проблема. Когда, допустим, во время либо экзема, вот такие вот пятна, круги получаются. То есть в этом месте локально выбрасываются, выходят токсины через кожу. Кожные покровы там воспаляются. Лечить кожные покровы здесь особого смысла нет. Для того, чтобы навсегда избавиться от этого на какое-то длительное время, необходимо очищать лимфатическую жидкость прежде всего. То есть как только вы почистите лимфу, то сразу все вот эти вот реакции, все эти проявления постепенно начнут сходить на нет. То есть лимфа – это основная жидкость, основная, вернее, среда, в которой содержатся токсины. И она, ее можно условно сравнить с канализацией нашего организма. У нее есть открытые лимфатические сосуды в кишечнике, у нее есть открытые лимфатические сосуды в желудок, есть открытые лимфатические сосуды в нос, в легкие, через поры кожи она выводит, везде. И здесь нужно не очищать саму кожу, а заботиться об очищении лимфатической системы. Лимфатическую систему можно чистить при помощи травок. Есть сборы для очищения лимфы. Лимфатическую систему можно очень хорошо, прекрасно очищать при помощи глауберовой соли. Есть система голодания на глауберовой соли, когда используется глауберовая соль и грейпфрутовый сок. Производится это в течение 3 дней. В каждый из этих дней производятся одинаковые действия. С утра, как только просыпаетесь, необходимо выпить столовую ложку глауберовой соли, разведенную, растворенную в 100 мл теплой воды. Вы ее выпили. И затем через каждые полчаса в течение всего дня, пока не выпьете 4 литра, необходимо пить разбавленный наполовину грейпфрутовый сок. Желательно принимать в теплом виде. И того получается, что за сутки вы выпиваете 2 литра грейпфрутового сока и 2 литра, соответственно, воды. И так все 3 дня. То есть на следующий день вы просыпаетесь, точно так же начинаете день с глауберовой соли. Глауберовая соль принимается однократно. Утром при пробуждении, а в течение всего остального дня нужно выпить 4 литра разбавленного пополам грейпфрутового сока. Вернее, 2 литра разбавленного пополам грейпфрутового сока. Общее количество жидкости 4 литра. И вот так в течение 3 дней. На 4-й день вы выходите из такой своеобразной диеты, потому что голодовкой это назвать нельзя. Выходите на овощных каких-то соках, либо на парных овощах. Ну, на чем-то таком легком. Ну, а затем уже для выхода из этой голодовки достаточно одного дня, в принципе. Потом можете начинать питаться. Если вы мужчина и хотите применить это для мужчины, то тогда целесообразно перед тем, как применять трехдневное голодание, просто профилактически поголодать один день на воде. Поголодали один день на воде, показали своему организму. Это в том случае, если вы никогда до этого раньше не голодали. Один день на воде поголодали, показали организму, какие могут развиваться процессы, что такое голодать. И тогда можете переходить уже к трехдневному. Потому что мужчинам сразу переходить к трехдневному голоданию, если они до этого ранее никогда не голодали, это может быть чревато какими-то осложнениями в работе организма. Женщинам же нет. Женщины могут, в принципе, сразу голодать и 3, и 5 дней. Вот. Но лучше начинать с 3. Вот. Глауберовая соль принимается только в течение 3 дней. 4-5 дней глауберовую соль принимать не нужно. За это время из организма тем или иным путем выйдет 12 литров старой лимфы примерно. На ее место зайдут 12 литров жидкости, из которых будет организмом потом структурирована новая лимфатическая жидкость. И вместе со старой лимфатической жидкостью из организма выйдут все токсины, которые в ней содержатся. Организм значительно очистится, и вот эти вот кожные проявления, их станет значительно меньше. Причем через кожу токсины выводятся в основном начинают выводиться тогда, когда все токсины выводятся через кожу, тогда, когда почки уже не справляются. То есть кровь уже очень грязная, почки уже нагружены до предела, уже через кишечник плохо, лимфа самая густая, начинают тогда выводить через кожу. Помимо этого, Через кожу выводится 84 вида токсинов, которые не выводятся никаким другим образом. И если в основном это наиболее тяжелые токсины, тяжелые металлы и так далее, то есть наиболее отравляющие. И если, к примеру, вдруг в вашем организме повысилась концентрация этих отравляющих веществ, то они будут выводиться именно через кожу, вот эти 84 токсина. И значительное повышение их концентрации может вызвать, конечно, и кожные проявления в тех местах, где они будут выводиться. Вот, наверное, так можно ответить на вопрос, как усилить иммунитет кожи, для того, чтобы на нем не появлялись вот эти вот всякие бяки. Нужно очистить лимфатическую систему. А как нам известно, лимфатическая система, она носит в себе клетки специфического иммунитета, Т и Б лимфоциты. И, соответственно, если вы очистите лимфу, то специфический иммунитет будет работать лучше. Алексей? Да, здесь наблюдаю за общением в чате. Оксана написала: «О, у Алексея есть личный бассейн». Вот так и рождаются слухи. Да, конечно, у меня есть свой личный бассейн. Находится он в ванной комнате, называется ванная. Еще есть у меня шайка. Вот, еще у меня есть вертолет нарисованный на стенке и самолет нарисованный. Вот, так что все у меня есть. Но люди, наверное, додумывают больше. Ты, наверное, обращал внимание, когда что-то услышат, они начинают додумывать. Разговор про перекись был, что ей обрабатывают. У меня есть такой концентрат. И на самом деле мы обрабатывали у знакомых, в свое время проводили эксперимент перекисью. Заливали в бассейн перекись. Она показала вполне приемлемые результаты. Вот, так что личного бассейна у меня нет. А вот как применять перекись для обработки бассейнов и прочего, я знаю. Опыт такой есть. Ладненько, идем дальше. Анжела, вопрос в эфир. Захар, вы знахарь? Ну, Алексей меня так назвал, ну, я с этим согласился. То есть ты Хару знаешь? И Харю тоже? И Харю тоже, да. Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Алексей Романов. Здравия, Рерат. Подскажи, каковы признаки взаимодействия на организм сквозняка и как ему противодействовать? Благодарю за вопрос. Такой простенький вопрос, однако ответ на него так сразу в голову не особо приходит. Ну, сквозняк, что он вызывает охлаждение тканей. Вот, соответственно, если мы где-то что-то охлаждаем, то там нарушается кровоснабжение. При нарушении кровоснабжения нарушается уже и функция организма. И поэтому, если нас просквозило, обычно это связано с дыхательной системой, это связано с какими-то органами, которые могут быть охлаждены, например, почки. Вот. Почки очень достаточно теплолюбивый орган, они боятся переохлаждения. Как только не переохлаждается, то капиллярный просвет, конечно, в них сужается, и почка начинает кровоснабжаться и работать хуже. Если это касается дыхательной системы, то там при охлаждении тоже происходит такая же ситуация, то есть нарушение венозного кровоснабжения, и орган, соответственно, начинает работать хуже. То есть при отклонении температуры тела, даже не температуры тела, а при отклонении от нормальной температуры органов происходит нарушение кровоснабжения, которое ведет уже в дальнейшем нарушение и функции его. Я думаю, что там помимо этого нарушается еще и ток движения лимфы в этих органах. Потому что, ну, вот с детства мы помним такое выражение, как «дыши носом». Да? То есть, когда человек дышит носом, то мы вдыхаем холодный воздух, он проходит через носоглотку, там нагревается, уже дальше идет наш организм нужной температуры. Если же мы начинаем дышать ртом, то этот холодный воздух попадает внутрь нашего организма и охлаждает его какие-то части. Охлаждая его какие-то части, соответственно, нарушает там кровоснабжение. Но тут дополнительно речь еще идет именно о сквозняках. А сквозняк – такой достаточно неприятный феномен, где при большой скорости движения прохладного ветра достигается эффект большего охлаждения. То есть даже находясь на улице на ветру, можно меньше переохладиться, чем дома на сквозняке, потому что скорость движения этого потока холодного воздуха больше и, соответственно, сила охлаждения выше. Поскольку воздух мы в основном дышим, то здесь мы сталкиваемся с проблемами, когда нас просквозит, с проблемами респираторной системы. То есть там у нас начинается кашель, сопли, там все подобное. Хотя, если этот поток холодного воздуха проходит где-то по телу, то он охлаждает мышечные структуры, допустим, да, может охлаждать какие-то костные структуры. И в этом случае, если он затрагивает мышечную структуру, то он нарушает кровоснабжение этой мышечной структуры, тем самым вызывая вот различные явления, которые с этим связаны. Кстати, вот интересное такое явление, сквозняк простенькое, а так вот специально никогда над этим не задумывался. Интересно. Вот. Но всем известно такое выражение, как почки просквозило, да, или там спину просквозило. Что касается почек, то почки специально для того, чтобы не подвергаться переохлаждению, имеют жировую капсулу. Жир известен как материал, который обладает достаточно высокой теплопроводимостью. То есть он задерживает. То есть очень тяжело изменять свою температуру. И даже вследствие попадания сквозняка на область почек, в принципе, там ничего особого с почками не происходит. Но если эта жировая капсула снижена в объеме, такое бывает у очень стройных людей, даже излишне стройных, у них, ну и те, которые жирных продуктов мало употребляют в пищу, жиров мало, там неважно, растительных или животных, то эта жировая капсула может быть снижена. И люди со сниженной жировой капсулой, они, конечно, страдают и смещением положения почки, и в то же время защитные функции от переохлаждения снижаются. Причем, когда почка выходит из своего места анатомического, там она наполовину, и надпочечники защищены костной структурой, мышечной структурой сверху. А это дополнительно все-таки защита от того же переохлаждения. Когда смещается, такого нет. Вот. Но у некоторых возникает воспаление костной ткани, когда их просквозит. Вот. У некоторых возникают какие-то невралгии, ишиазы при подверженности к сквознякам. Поэтому все-таки думаю, что здесь связано с нарушением кровоснабжения. То есть участок охладился, капилляр сузился, крови в единицу времени стало поступать меньше. Соответственно, получился застой венозной крови. Раз застой венозной крови, то область начинает напитываться и подвергаться воздействию тех вредных веществ, которые содержатся в венозной крови. Это прежде всего углекислота, и вот там трупные яды, продукты клеточного обмена и все остальное. Все остальные токсины, которые венозная кровь несет в печень от клеток. Ну вот, я думаю, что, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Алексей, может, у тебя есть свое мнение? Да у меня какое мнение? Ты очень правильно все рассказываешь. Единственное, меня несколько удручает то, что люди не слушают такие замечательные ответы, а продолжают играть в игру «Угадайте про Алексея». Например, визуализацией Алексей занимается, вертолет хочет. Давайте тогда уж продолжим, что там еще хочет вертолет, и сделаем приз тем, кто угадает, тому там что-то подарим. Надувной бассейн, например, подарим, ты пиявку можешь подарить, кто-нибудь там еще что-нибудь подарит. Давайте опишем, чем занимается Алексей, и кто ближе будет, тот получит главный приз. Ну ладно, если серьезно, то давай будем дальше разбирать вопросы. Виктор Куприянов. У людей сознание настолько, вот как раз, да, по теме, у людей сознание настолько зашорено, что они, даже соглашаясь с неэффективностью современной медицины, все равно обращаются к ней. Надо менять сознание людей. Товарищи, друзья, граждане, ну, все-таки меняйте сознание, это свое, и вот давайте переключимся на то, что отвечает Арират. Оксана Акимова. Вопрос. Здравия, Захар. Подскажите, пожалуйста, какими травами укрепить организм в осенне-зимний период? Благодарю. Благодарю за вопрос. Ну, в осенне-зимний период можно принимать такие травы, как календула, можно принимать ромашку, можно принимать корень дуба, можно принимать зверобой. Вот, наверное, такие травы. А так, допустим, если задуматься вообще об организме, тех процессах, которые в нем происходят, и что было бы целесообразно, то для того, чтобы опять укрепить организм в осенне-зимний период, нужно позаботиться о том, чтобы он был чист. Чистый организм, имеющий здоровую чистую кровь, он не подвержен, вне зависимости от сезона, заболеваниям. Поэтому принимайте травки, которые очищают кровь, которые очищают лимфу. Те, которые усиливают секрецию желчи, то есть какие-то желчегонные. средства для очищения печени, если там желчь застаивается. Периодически раз в неделю принимайте средства для эвакуации содержимого кишечника, то есть слабительные средства. Очень большую лепту вот заболевания простудными и респираторными, такая тавтология, заболевания заболеваниями. В общем, заболеваниями вносит грязный толстый кишечник. Мы в предыдущей передаче где-то рассказывали о взаимосвязи толстого кишечника и легких. Так вот, если у вас будет грязный кишечник, то вы всю зиму проболеете простудными заболеваниями, можете с успехом принимать такие травы, там, как зверобой, там еще что-то, периодически борясь с этими простудными заболеваниями, возможно, снова ими заболевая, в то время как в данном случае эффективнее было бы принимать травы, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, и очистить, промыть кишечник, например, содовым раствором. Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта можно принимать такие травы, как корень аира, репешок аптечный, ястребинка волосистая, лебеда, допустим. Это те травы, которые улучшат работу желудка, поджелудочной железы, улучшат секрецию желчи, и кишечник ваш будет работать лучше. Кишечник – это один из основных органов, который согревает человека. И, соответственно, чем лучше кишечник зимой вас будет согревать, тем больше, вернее, не больше, а тем ближе к норме будет температура вашего тела. И, соответственно, тем лучше будут работать капиллярные сосуды. Чем ниже температура вашего тела будет, тем хуже, соответственно, будет работать капиллярная сетка. Поэтому нужно позаботиться о создании внутреннего тепла. Так вот, работа желудочно-кишечного тракта зимой нужна как никогда. Для того, чтобы и токсины правильно выделял, и организм согревал. Потом, как я отвечал предыдущему слушателю, необходимо позаботиться о чистоте лимфатической системы. И в целом, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что необходимо сделать комплекс детоксикационных мероприятий. Ну, а если вас интересует профилактический, то, опять же, как вот зверобой, календула, ромашка, можно добавить кору дуба, кору березы. Это такие, опять же, такое слово паразит, противовоспалительные асептические средства, которые профилактически будут поддерживать ваш организм на определенном уровне сопротивляемости. Алексей. Хорошо, далее идем. Света, Захар, подскажите, как вылечить астму у ребенка, астмохроническое воспаление? Традиционники ставят причину аллергическую реакцию на клещей домашней пыли. Благодарю за вопрос. У меня на сайте есть недавно написанная статья, я ее посвятил бронхиальной астме и своим измышлениям на эту тему и, по сути, на заданный вами вопрос. Сейчас я вкратце отвечу. Прежде чем начинать лечить бронхиальную астму, как и любое другое, в принципе, инфекционное заболевание, а это инфекционное заболевание, и вызвано оно нарушением работы капиллярных венозных сосудов в области определенной части бронхов. Вот на одном из последних примеров работы с пациентом, прям при выстукивании пациента по легким, то есть по сегментам, по долям легким, когда стукаешь по одной доле части легкого, ну, в проекции, соответственно, со стороны спины, он начинает активно кашлять. То есть там в верхней части спины стукаешь, не кашлять, ну как стукаешь так, кулачком, легонечко совсем, чтобы вызвать просто такое легкое сотрясение ткани. И вот в том месте, где присутствует воспалительный процесс, а бронхиальная астма – это всегда воспалительный процесс, там будет спазм. Спазм, соответственно, кашель. Спазм и кашель. Вот когда простукиваешь вот так, то можно найти ту долю легких, где сконцентрирована проблема. И как минимум вот таким выстукиванием можно привлечь туда дополнительный приток крови и немножко облегчать ситуацию. Но а что касается лечения, то прежде чем лечить такую ситуацию, необходимо очистить ребенка, почистить травками кровь, почистить травками лимфу, опять же кишечник, печень, то есть провести детоксикацию. А затем при помощи ингаляций доставлять в организм те вещества, которые могут уничтожать вирусную инфекцию, ту, которая вызывает местную воспалительную реакцию, то есть ту, которая вызывает реакцию иммунной системы, но поскольку иммунная система слаба, она не может самостоятельно противостоять этой инфекции. Либо же инфекция уже проникла в достаточно глубокие слои ткани, и иммунной системе оттуда достать ее непросто. Либо вот этим вот доставанием иммунной системы оттуда, она и вызывает реакцию, которая принимается, вот, которая, вернее, осложняет дыхание человека. Так вот, ингаляции можно делать с перекисью водорода, с его питьевой концентрацией. Питьевая концентрация – это берется чайная ложка или 5 мл на 200 мл воды. Вот. А лучше, если это будет физраствор. То есть покупаете в аптеке физраствор, допустим, там 100 или 200 мл, и добавляете, если это 105 мл 3% перекись, если это 200, соответственно, добавляете 10 мл 3% перекиси. Используя компрессорный ингалятор, вы делаете ингаляции. Но ингаляции делаются, то это вот флакончик небулайзера, сначала налейте маленькую дозу, и пусть ребенок там в течение 3 минут, допустим, поингалирует через компрессорный ингалятор, подышит. Дышать можно либо по этому времени, либо до того момента, пока ребенок сильно не закашляется. После такой ингаляции нужно быть готовым к тому, что может подняться температура тела. То есть, соответственно, вы при внесении в проблемную зону асептического вещества, такой как перекись водорода, вы усилите действие иммунной системы. И, соответственно, иммунная система поднимет температуру тела для того, чтобы лучше справляться с этими вирусами, бактериями. Пугаться поднятию температуры не нужно, сбивать ее не нужно, нужно пережить. Если температура уж слишком высокая поднимается, допустим, 41, к примеру, то здесь также сбивать ее не нужно, просто делайте протирание ребенка раствором уксуса. То есть, допустим, столовая ложка на стакан воды, столовая ложка уксуса на стакан воды, размешиваете, мочите тряпочку, и вот этим составом тело ребенка протираете, уксус вызывает реакцию с поглощением тепла. Таким образом охлаждает температуру тела. Чтобы снизить температуру тела, также можно делать обильное питье лимонной водички, вот, ну и тому подобное. Помимо этого, можно применять ингаляции с эфирным маслом эвкалипта. Эфирные масла эвкалипта содержат тоже большое количество фитонцидов, которые уничтожают эти вот патогенные бактерии, селящиеся в легких. Вот. При этом обязательно необходимо проводить мероприятия по улучшению кровоснабжения в области вот, очага. Как находить очаг, я уже рассказал, при помощи простукивания с передней и задней проекции положения тела можно найти то место, которое наиболее проблема, там, где при простукивании ребенок начинает кашлять. И вот в этом месте необходимо вызывать синяки. Обычно делают при помощи банок, то есть ставят банки. В перерывах между банками ставят горчичники. Допустим, сначала, к примеру, вы поставили горчичник, допустим, днем, а вечером ребенку можно поставить банки, то есть вызвать синяки на этих местах. Вот. Причем не увлекайтесь, начните с небольшого. Если это ребенок, одну, две, там, три баночки, потом больше, там, потом уже через какое-то время, может через неделю, через две, можно всю спину баночками поставлять. И поставили банки. Вот, место, допустим, посинело, поскольку там нарушена зона капиллярного кровоснабжения, то при постановке банки эта область, в этой области создастся условие для лучшей проницаемости стенки сосуда. То есть, поскольку сосуды будут капиллярно натянуты, то между клетками оболочки с капиллярных сосудов появится расстояние и начнет выходить старая депонированная венозная кровь в этот просвет и окажется в межклеточном пространстве, поэтому появится синяк. Через какое-то время, в зависимости от того, от качества лимфы, если она жидкая, это быстрее, если гелеобразная, то медленнее, этот синяк начнет рассасываться. И гемоглобин, который содержится в этом экстравазате, постепенно будет становиться зеленым, то есть превращаться в гематокрит, а потом желтым. И вот когда синяк из синего станет зеленым или желтым, можно ставить заново горчичник, и потом можно вставить снова банки. И поставили заново, снова, допустим, появился опять синий, опять подождали, пока синий станет желтым, потом снова поставили банки. И параллельно с процессом банок делаем ингаляции. Параллельно с этим делаем промывание кишечника. А все остальные очистительные процедуры, о которых я говорил, нужно сделать до начала терапевтического процесса. И запомните, если вы начнете активно пытаться убивать вирусы без процесса очищения, как минимум без параллельного процесса очищения, то в организме просто-напросто начнется интоксикация. Можно усилить этот процесс. У меня недавно был такой пациент, который не до конца выполнял мои рекомендации в этом вопросе. И он был приезжий, достаточно издалека. Меня это удивило, что, в принципе, приехал достаточно издалека, не до конца выполняет рекомендации по детоксикации организма. Хотя терапия была достаточно серьезная и была направлена на как раз-таки уничтожение микробов. Ну вот и так или иначе получилась ситуация с интоксикацией. Уже потом, когда человек добрался домой и все равно даже попав домой, хотя обещал дома проводить очистительные мероприятия, и дома их не начал проводить, и в конце концов пошла достаточно сильная интоксикация. Вот. И, так что не забывайте о выведении токсинов из организма. Это как минимум половина лечения. Опять же, вот еще одна проблема современного подхода к здоровью человека. Мы не обращаем внимания на очищение. Весь процесс идет упор на лечение. То есть мы начинаем быстренько убивать какие-то бактерии, убивать какие-то вирусы, не заботясь. А есть ли у нас резервы выделительной системы, чтобы еще дополнительно туда грузить токсины? Поэтому всегда, перед любым лечением, всегда очищайтесь. Как минимум параллельно с этим процессом нужно очищаться. Ну, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Если у человека возникнут какие-то дополнительные вопросы, то пусть напишет на радио, мне передадут этот вопрос, и я отвечу в личку. Да, можно писать на радио, можно писать на странице Арирадо. Так что, где вам удобнее, там пишите. Далее. Иванова Ивана. Доброго здравия. Вопрос эфира. Как помочь себе, когда возникает отит среднего уха? Болит до слез. Как избавиться от этой хронической напасти? До 5 раз в год бывает. А синие лампы можно греть, когда ухо болит? Благодарю за ответ. Ага, я тоже благодарю, но там нужно понимать, есть там гнойное воспаление или нет. Потому что если там есть гнойное воспаление, то прогревание, в принципе, не особо полезно. Там можно закапывать камфорный спирт. Камфорный спирт очень хорошо помогает при различных ушных заболеваниях. Там 3-4 капли. Прям в ушко капаете, в принципе, болевые ощущения уходят. Вот. В принципе, синей лампой можно прогревать. Можно прогревать солевыми повязками. Соль на сковородке накаливаете, разогреваете его, потом такой в тряпичный мешочек и прикладываете. Соль очень хорошо держит тепло, и вот таким образом можно прикладывать, прогревать ухо. Вот. И использовать камфорный спирт. Камфорный спирт всегда помогает при подобных ситуациях. При этом нужно знать, что воспаление почки, вернее, воспаление уха и всех вот этих вот проблем, без проблем с почкой не происходит. Поэтому параллельно с лечением ушей лечите почки. Делайте массаж живота с уклоном на почечную зону, либо применяйте какие-то почечные сборы, вот, прогревание почки со стороны спины. У меня на сайте где-то есть рецепт, так называемая искусственная почка. То есть там делается компресс, который облегчает почкам работу. Вот можно такой компресс поделать параллельно с лечением отита. Плюс, когда вы отит лечите, нужно обратить внимание на болезненность мышц боковой поверхности шеи с этой стороны. Если мышцы там очень болезненные, то нужно их будет размять. И когда вы разомнете мышцы с этой стороны, то лечение отита пойдет гораздо лучше и быстрее. Да, иногда можно не просто капнуть камфорное масло, а можно тампончик сделать и аккуратненько вставить. Только тампончик длинный должен быть, чтобы потом его можно было спокойно вытащить. В этом случае тогда вы одновременно и введете камфорное масло, одновременно дозируете его поступление, чтобы оно не обжигало ваше ухо, и в то же время перекроете выход в обратную сторону, да еще и немножечко утеплите. А если сверх тампончика вы еще сделаете компресс и помажете вокруг уха чем-то таким разогревающим, и компресс сделать, например, спиртовой или водочный, или какой-нибудь еще другой, в этом смысле спирт подходит, или какой-то там, ну, мазью какой-то намажете, то будет совсем хорошо. Вот, а у вас будет и внешнее, и внутреннее прогревание, и поры достигнут тех очагов воспаления, которые у вас есть. Далее. Максим Архипов. Здравия, Рерат. Алексей, вопрос в эфир. Является ли защелачивание организма травами или садовым раствором при начинающемся воспалительном процессе блокировкой воспалительного процесса? Благодарю. Благодарю тоже за вопрос. Можно ответить и да. Почему можно ответить да? Потому что если вы введете в организм большое количество щелочных элементов, которые будут усвоены, переработаны и поступят в кровь, то, соответственно, с током крови, с кровеносным руслом, они поступят в ту зону, где происходит, где есть очаг воспаления, и в этом случае вы, конечно, поможете. Плюс тут вы улучшите качество самой крови, кровь будет более щелочная, вот, и это, конечно, улучшит состояние. Но, опять же, вот не знаю, за который раз за сегодня, вы измерьте, обратите внимание на качество вашей крови, на то, насколько она чистая, хотя бы измерьте pH крови, то есть посмотрите, какой pH. если кровь у вас уже кислотная, ну или там, вернее, слабо кислая, то здесь помимо процесса защелачивания нужно ее и чистить, потому что иначе получается, что вот эти вот клетки, пораженные токсинами, которые, или сами токсины, которые находящиеся в крови, вы их не убираете или убираете меньше, а привносите в кровь больше щелочных элементов. В чем происходит проблема? Вернее, в чем проблема, когда в кровь попадает токсин или вообще кровь грязная? Дело в том, что все частицы крови имеют отрицательный заряд. И когда все частицы в крови отрицательны, они между друг с другом не прилипают, они не притягиваются, а отталкиваются. И кровь у нас жидкая, все форменные элементы крови плавают и спокойно выполняют все свои функции. Токсины и все то, что нас окисляет, имеет положительный заряд. И когда оно попадает к нам в кровеносное русло, форменные элементы крови начинают к нему притягиваться, получаются такие конгломераты элементов крови. И сами форменные элементы крови теряют заряд. Если, к примеру, то есть тоже становится положительного заряда, я потом скажу при каких условиях, и слипается между собой. Кровь становится густая, нежизнедеятельная. Вы, к примеру, смотрите через тест полоску по слюне, ага, кровь у вас слабокислая, и айда, я сейчас буду защелачивать. Но в этом случае, конечно, вам защелачивать продуктами питания можно, но это будет достаточно долго. И здесь для улучшения качества крови лучше применить употребление воды, которая содержит правильный отрицательный окислительно-восстановительный потенциал и определенный щелочной заряд, то есть живой воды. И вот при употреблении правильной живой воды, где-то не меньше литра в день, а может там и больше, у вас качество крови станет значительно лучше. Вот, то есть получается, что сам этот вот щелочной фактор, попадающий в организм, он должен соответствовать примерно тому состоянию, которое мы хотим, чтобы была кровь. Продукты, они все-таки не в том состоянии находятся, не совсем в том. И плюс для того, чтобы их перевести в нужное состояние, выкачать воду, жидкость и так далее, организму приходится затрачивать усилия. А при употреблении живой воды, в принципе, она уже структурирована, имеет нужные, даже более нужные, чем у нас есть УВП, и поэтому, в принципе, времени и ресурсов на структуризацию организм не затрагивает, она попадает достаточно легко в кровеносное русло сразу же. Вот, и активно там действует. И употребление такое воды, конечно, даст хороший результат при воспалительном процессе. Алексей? Да, вообще надо обращать внимание на вязкость крови и жидкость крови в любом случае. Надо понимать, что один эритроцит, он способен пробраться в микрокапиллярчик, который уже подводится к клеточке. Вот теперь представьте, когда у вас грозди образуются из эритроцитов, они производят закупорку, не добираясь до каждой клеточки. И в этом случае клетка, которая не получает питание и от которой не отводятся продукты жизнедеятельности, она в скором времени погибает. У вас образуются микросиняки, и там ничего хорошего в организме не происходит. Поэтому употребление наркотиков любых, алкоголь, табак, кто тут пишет, а кофе как там чего, да, и кофе тоже в частности, потому что кофе, он обезвоживает. Это надо понимать, помимо того, что наркота присутствует, он еще и обезвоживает. Вот прием наркотиков, он ведет к тому, что у вас организм обезвоживается и образуются вот такие вот неправильно заряженные эритроциты, которые склеиваются вместе. И потом проблемы. Проблемы во всем организме, не только там где-то в районе желудка, не только где-то в мясе в вашем, но еще и в мозгах могут быть. А это может быть последствием того, что отмирают мозговые ткани, и человек меньше начинает соображать, теряются мысли, ну и так далее, и тому подобное. И вдруг потом, через какое-то время, обнаружится какая-то болезнь, которую говорят старческая, но почему-то все чаще и чаще у молодых встречается. Так что имейте это в виду. Оксана Брейнер, реплика. Иммунная система может и уберет воспаление, но справится ли выделительная система с токсинами, отходами воспаления? Для этого здоровье нужно. Интересно завернула. Ну, что скажешь? Ну, что, остается только повторить, что я уже несколько раз повторял сегодня. То есть сначала, прежде чем усиливать способности иммунной системы, необходимо очистить организм. То есть провести детокс организма, почистить кровь, лимфу, кишечник, печень, все, что только можно. Вот. Очистительные мероприятия провели, и тогда уже можно смело приступать к усилению иммунной системы. Да. Согласен, что надо повнимательнее слушать, тогда вопросы будут сами собой отпадать. Ну и реплики такого плана. Солнечный тенек. Вопрос эфир. Можно ли при естественной реакции иммунной системы на вирусы гриппа повышением температуры не принимать таблеток? Как-то аспирин, анальгин и другие. Можно, и даже с моей точки зрения нужно и целесообразно при развитии гриппозного состояния не принимать таблеток. Полностью с тобой согласен. И то же самое. Давным-давно уже ни одной таблетки вот в этом направлении не принимал. И не знаю, зачем это нужно, честно говоря. Ну да, согласен. Далее идем. Солнечный тенек, реплика в эфир. Проверил, пиявки лечат геморрой. Благодарю Арираду, знахарю. Далее. Вопрос эфира от Юли. Почему у малышей, когда режутся зубки, поднимается температура, у других диарея начинается, а у других болят ушки? Как помочь малышу в этих трех случаях? Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос. Ну, в моей практике в данном случае я помогал укачиванием. То есть укачивал как-то. Вот, ну и только так. Здесь Александр Виноградов вопрос пишет в эфир. Никак не могу отказаться от употребления кофе по причине низкого тонуса, сонливости и нехватки времени. А ведь в жизни нужно столько успеть. Существует ли народное средство, схожее с кофе? Во-первых, Александр, очень хороший вопрос и, на мой взгляд, очень актуальный для большинства современных людей. Надо понимать, что кофе рознь. Ну, если мы применяем очищенный кофе, который размолотый или, как это называется, разводимый, да, легко разводимый, надо понимать, что вот очищенный кофе, он вызывает скоротечный прилив так называемой энергии, хотя это энергией не назвать, это все лишь навсего, вас начинает этот наркотик дергать ваш организм, и вам кажется, что энергия прибывает. Но через 20 минут это проходит, и вы опять впадаете в сонливость. Цельный кофе, где есть и верхушечка, и внутренняя часть, он действует так. Сначала дергает организм по одному 20 минут, а потом внешняя часть дергает организм по-другому еще какое-то время. Поэтому на большее количество времени вы растягиваете вот такое состояние тонуса. Но по поводу наркотической зависимости здесь очень просто. Если человек не может отказаться от кофе, это говорит о том, что он уже кофеман-наркоман. Потому что кофе содержит в себе наркотик, как и чай. И многие просто отказаться от этого не могут. Это тоже на практике неоднократно я проверял. И, к сожалению, так оно и есть. Кофе – это наркотик, как любой чай, кроме, естественно, листовых чаев, которые растут в нашей полосе. Ну, например, тот же самый кипрей. Вот кипрей наркотиком являться не может. А кофе и чай китайский наркотиком является. Я уже только что сказал, что наркотик любой, он изменяет много что в организме. Он возбуждает человека. Не сам он дает яркость впечатлений, не сам он дает какой-то тонус, о чем было написано, а он возбуждает организм, перекрывая кое-что и кое-что, например, там возбуждая. И поэтому идут такие более яркие ощущения, кажется, что тонус и так далее. На самом деле это все видимость. Видимость за счет вас. Любой наркотик вас убивает, потому что он тратит ваши ресурсы. Что же делать с наркотиками? Заменить один наркотик другим, ну, это, наверное, глупость. А вот сделать так, чтобы осознать это и избавиться от наркотиков, вот это правильно. Многие люди, которые взаимодействуют, например, со мной, да и с другими людьми, которые правильно умеют что-то объяснить, они через какое-то время избавляются от наркозависимости и от наркотиков во всех их проявлениях. Неважно, это алкоголь, неважно ли это табак, или кофе, или чай. Просто люди перестают это употреблять, потому что им это становится не нужно. Теперь дальше. Почему у вас тонус понижен? Многие люди, которые употребляют любые наркотики, они уже привыкают к состоянию допинга. И в этом случае, если допинг не появляется в организме, то у них подавленное состояние. Это принцип наркозависимости. Это один из признаков наркозависимости. Им обязательно допинг нужно принять. Обязательно наркотик должен быть введен. И он уже не спасает надолго. Все надо его больше и больше и больше употреблять. Это, опять же, еще один из признаков наркозависимости. Поэтому самый простой способ. Если вы желаете от этого избавиться, от любого наркотика, необходимо понять, нужно вам это или не нужно. Ну, если хотите избавиться, значит, надо понять, почему это вам не нужно и что происходит, когда вы употребляете любой наркотик. И только через осознание вы в один миг избавляетесь от наркозависимости. Да, какое-то время ваш организм будет еще дергаться и рыпаться, потому что физиология приучена, и какие-то рефлексы, которые люди почему-то называют привычками, так вот, условный рефлекс еще какое-то время в вашем организме будет происходить. Еще вещества, которые остаточного принципа остаются, тоже будут вас дергать. Но это не так много времени на самом деле занимает. Главное осмысление. Например, курильщик 3-5 дней, и он уже может совершенно свободно обходиться без этой дряни, если он подготовлен, и если это не на воле делается, а на осознание. На воле ничего делать нельзя, только на осознание. Вот таким вот образом, осознав, вы избавляетесь от наркозависимости любого плана сразу и навсегда. Есть, конечно, еще один такой момент, который я связываю с предназначением жизни. Чем выше ваше предназначение жизни, чем точнее ваш инструментарий, чем выше ваша варновость, опять не путайте с варновостью, которую нам навязывают по юго-восточному направлению с индийской, я про другую, про северную нашу варновость говорю, о которой сейчас мало кто что ведает, к сожалению, но вот исходя из этого, чем выше варновость человека, тем проще и быстрее он отказывается от любых наркотиков вообще. Вот сразу, то есть только подумал, и больше его не тянет. И чем ниже варность, тем больше плотских утех и больше плотских вот этих вот зависимостей, в том числе и наркотических, он имеет, и тем сложнее от них отказаться. Ну вот, пожалуй, так. Рерат, ты здесь? Да, я здесь. Ну, если ты слышал, что я рассказывал про кофе и про другое что-то, то ты можешь как-то прокомментировать, если есть на это желание. Ну, я с тобой согласен. Единственное, могу со своей стороны дополнить, что кофе загущает кровь. И кофе не полезен для мужчин, потому что кофе влияет на сперматогенез, то есть на образование спермы у мужчин, то есть на плодовитость. Вот, ну, вот это, наверное, все остальное ты прекрасно все рассказал. Да, но я с этого и начал, что любой наркотик загущает кровь, а кофе, тем более, как и чай, они обезвоживают организм. Поэтому загущение здесь двойное происходит. Ладненько, светлая рада. Вопрос, как избавиться от пигментных пятен чисткой? У ребенка много дерматолог говорит, пользуйтесь солнцезащитными кремами. Но периодически, конечно, иногда могут возникать пигментные пятна и вследствие нарушения кожных покровов солнечными лучами. Вот там. Но опять же нужно проводить очищение организма. То есть, когда депонированные токсины из организма будут потихоньку выводиться, то пигментные пятна будут уходить. Хорошо, идем дальше. Возбудился у нас чат по поводу наркотиков. Возбудился, там про чай и кофе разговоры идут. Вот пишет, а я кофе пью и буду пить. Да на здоровье, на здоровье. Мы же никому не запрещаем. Идем дальше. Максим Архипов, вопрос в эфир. Арират. Я понимаю, что это слишком индивидуально, но, может, подскажешь, как долго можно поддерживать высокую температуру? Если, например, до состояний обмороков, то могут пойти какие-то необратимые процессы в зависимости от иммунитета. Ну, высокую температуру 3-4 дня поддерживать. Ну, 3 дня точно можно поддерживать. Вот. Ну, а дальше... И все эти 3 дня, конечно, применять активные... терапевтический процесс для того, чтобы усиливать иммунную систему, чтобы убрать острую фазу. Вернее, не то, что убрать острую фазу, опять тут же на эту канву сам становлюсь, а помочь иммунной системе перейти от острой фазы уже к менее острой. То есть вот основное количество всяких вот этих вот патологических радостей, чтобы за 3 дня уничтожить. Вот, но температура, допустим, там 41,5, если она будет в течение 3 дней держаться, но это допустимо. Потом, ну, уже нужно, конечно, обратиться к тому, кто в этом разбирается, потому что, возможно, ваша иммунная система просто не справляется, и если у вас, к примеру, сверхострое воспаление, бывает такой момент, вернее, бывает такая ситуация, когда, ну, современная медицина это обозначает как сверхострое. Это то, чтобы вы понимали. И такое воспаление развивается мгновенно и стремительно. То есть из ничего человек поймал какой-то фактор раздражающий, тут же у него температура вскочила там чуть ли не до 41, вот, то человек может погибнуть, если это такое сверхострое воспаление. То есть здесь иммунная система может не справиться с раздражением и, возможно, летальный исход. Поэтому даже если вот у вас в течение одного дня возникает ситуация, когда такая высокая температура, лучше обратиться к специалисту, чтобы он уже оценил реальное состояние, то есть что за, иметь представление, что за инфекция, какая система или орган организма поражены, и в зависимости от этого стимулировать работу иммунной системы на том или ином участке. Хорошо. Так. Ну, в общем, здесь все мы с тобой уже озвучили, ответы даны. Единственное, что, может быть, надо уточнить, белок сворачивается при определенной температуре, поэтому вот до этой температуры доводить нежелательно. В холод вы можете, да, уводить себя, там, температуру сбить на много градусов ниже. Ну, я имею в виду, конечно, не десятков градусов, но намного, по сравнению с тем, чтобы поднять температуру вверх. Потому что холод, пока клетка не замерзает, как-то переносится попроще. Да, неприятно, но все равно попроще. А вот если пошла свертываемость белка, разрушение, то тут уже ай-яй-яйки начинаются. Вот, кстати, относительно свертываемости белка, есть практические изыскания, когда при температуре 43 градуса не происходило свертывание белка, причем температура 43 градуса была несколько дней. Это не моя практика, а другого специалиста, но тем не менее. Вот. И есть масса свидетельств о том, что при температуре 42 градуса не происходило никаких процессов там, свертывания белка. Я не знаю, возможно, конечно, существовали прецеденты, когда при температуре 42 градуса происходило именно свертывание белка, и именно от этого погибал человек, не от чего-то другого, именно от этого. Но есть также такое мнение, что это некий миф о том, что 42 градуса происходит свертывание белка. Куриного белка, может быть, курином яйце на там, в чашечке или на сковородке может и происходит, а с человеческой кровью там несколько все-таки другая ситуация. И пока, опять же, это на данный момент как мнение, говорю, как версию, что, возможно, это из того же росла, что и воспаление это плохо, и точно так же и белок сворачивается при температуре 42 градуса. Но все-таки, конечно, рекомендую придерживаться, береженого Бог бережет, как говорится, но мнение такое существует. Да, я на самом деле тоже с тобой согласен. Мы никого ни к чему не призываем. Мы просто-напросто делимся той информацией и практикой, которую сами каким-то образом прошли. Я не пробовал больше 42 градусов поднимать температуру своего тела. Вот именно не в бане, чтобы это снаружи было, а изнутри. Скорее всего, есть какие-то предохранительные возможности организма, где, может быть, клетка что-то такое имеет, что не дает, например, разрушить внутренний белок. Может быть. Может быть, там идут какие-то теплообменные процессы, ведь если воспаление в одном месте организма, то значит и это не весь организм. Да, температура разносится кровью, но тут же происходит охлаждение. Может быть, выброс идет через поры, может быть, через кожу температура излишней, и поэтому там внутри ничего не перегорает, в кавычках. Здесь много вариантов, и надо, наверное, с теми, кто занимается более подробно физиологией человека, это все рассмотреть. Но раз при 43 и даже 44 были случаи, когда человек не погибал, это говорит о том, что какие-то предохранители срабатывают внутри человека и все-таки помогает. Но были случаи, когда и при температуре уже около 41 смерть приходила. Поэтому еще раз, не злоупотребляйте теми той информацией, которую вы получили. Не рискуйте своим организмом, своей жизнью, жизнью своих близких людей. Все-таки, да, лучше пускай эта болезнь протянется на несколько дней больше, но при этом это пройдет спокойно, это пройдет у вас нормально, и вы не особо пострадаете, нежели чем, как говорит Рерат, переборщить с чем-то, и потом будут очень серьезные проблемы на всю жизнь, а может быть, и закончится это тем местом, где сплошные плюсики стоят. Так что давайте мы как-то вот так вот будем поосторожней. Здесь уже опять пишут, да, белок при выше 43 сворачивается. Но, друзья мои, белок все-таки, да, это белковая жизнь, понятно, но белок белку рознь, разные формы защиты. Поэтому если мы говорим про куриный белок, который на сковородку выплюхиваем, это одно. Если мы говорим про некуриный белок, который как-то вместе с другими какими-то частями тела соединен, то, может быть, там есть какие-то другие системы защиты. Здесь надо более подробно разбираться, а не просто так написать, что сворачивается или не сворачивается, погибает или не погибает. Так что все здесь очень-очень индивидуально и зависит еще от того, про какой вид живых существ мы с вами говорим. Про человека, про червячка или все-таки про отдельно взятое куриное яйцо. Ну ладно, в общем, все вопросы мы с тобой озвучили, реплики прочли, и приходит время нам подводить итог сегодняшней нашей передачи. Пожалуйста, подводи. Благодарю за предоставленную возможность подвести итог. В свою очередь хочу поблагодарить весь коллектив Народно-славянского радио за сегодняшний эфир. Мне почему-то сложилось такое мнение, что он был достаточно насыщенным, интересным, по крайней мере, мне понравился. И все-таки хочу продолжить мысль, начатую в начале эфира, и сказать, что, уважаемые слушатели, проявляйте, вернее, развивайте у себя навыки, задатки медицинского мышления, аналитического медицинского мышления. Если вам где-то что-то кто-то предлагает, задавайте вопросы, интересуйтесь, что это, для чего это, зачем это, и каким образом это на меня подействует, и что будет впоследствии. Когда кто-то назначает вам какой-то препарат, будучи это врач, в больнице, не в больнице, где угодно, проявляйте бдительность, интересуйтесь, потому что в противном случае вы можете нанести, конечно, себе вред, и причем так даже не особо осознавая, может быть, и врач сам даже не понимает, что он вам назначает, ему дали разнарядку назначать это, а что это, непонятно что. И вот если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, то мыслите критически. Старайтесь вникнуть в ситуацию и понять, а что же происходит. Вот. Ну, наверное, таким хочу сделать свое завершение. Развивайте у себя аналитическое медицинское мышление. Изучайте свой организм, изучайте влияние окружающего мира на организм и старайтесь больше прислушиваться к тому, что ваш организм пытается вам сказать, донести. Всего доброго, до новых встреч, услышимся. Здесь еще у нас есть вопросы, но эти вопросы мы... Нет, эти вопросы мы оставляем на другую передачу. Почему? Потому что всего в одной передаче мы не озвучим, на все вопросы мы ответов точно не дадим. Так что вы пишите, если у вас какие-то вопросы остались, через форум обратной связи свои вопросы и реплики. На основе их будут делаться новые передачи. Также напомню, что стали появляться передачи, где Арират отвечает конкретно на вопросы, такие получились короткометражечки. И уже несколько выпусков записано. Они будут выходить каждую неделю. Так что жду от тебя, Арират, новых выпусков. А от вас, наши уважаемые слушатели и зрители, новых интересных вопросов и реплик. Еще раз напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые принадлежат Народному славянскому радио. На всех других, даже очень уважаемых мною лично сайтах, мы ваши вопросы просто не видим. И если вдруг вы где-то написали и ждете ответа, какой-то передачи или что-то еще, какой-то реакции, и не получаете, вы просто-напросто обратите внимание, где вы пишете. Вот если адрес у вас slavradio.org или на канале в YouTube youtube.com/slavradio, вот тут, скорее всего, ваши реплики и вопросы будут увидены. И реакция на них будет в виде просто ответа, в виде короткометражки, в виде цельного эфира или цельной передачи. На других, еще раз, мы просто не видим ваших вопросов, даже если они очень и очень хорошие. Есть такой принцип, даже если у вас великолепная, замечательная мысль, которая может спасти весь мир, но вы ее не можете донести до тех, кому она адресована, считайте, что ваши мысли просто не существуют для тех, кому она адресована. Значит, видимо, мир спасти не удастся. На этом мне нужно напомнить, что 6 ноября 2018 года, вторник, по одному из современных календарей, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Захар Белинский, Арират и Алексей Орлов, и мы говорили про воспалительный процесс как естественную реакцию иммунной системы.